Глава пятая. «Пришли», — негромко сказал Бадун. Еще метров за 50 до этого Олег догадался, что отряд приближается к намеченной цели, как только разглядел впереди конструкцию, причудливой которой он не видел в жизни. Сооружение напоминало каркас от куполообразной палатки. Подойдя ближе, Гарин изменил мнение в пользу юрты. Оценив истинный размер конструкции, решил, что речь скорее идет о тентовом павильоне, вроде тех, из которых составляют передвижную церковь. Каркас был выполнен, если можно так сказать, из единого куска дерева. Прямо под ним разделялись на два рукава широкая канава. На ее берегах и стояли опоры, которыми конструкция упиралась в землю. Хотя бы правильнее было бы сказать не упиралась, а вырастала из земли, ведь опорами были стволы деревьев. Казалось, 10 растений разных пород склонились друг к другу, чтобы вместе противостоять катаклизмам. Да так и срослись кронами. Стволы были по большей части голыми, лишь на самом верху купола виднелся островок зелени. Но место, где одно дерево переходило в другое, можно было угадать только по изменению цвета коры. Это чередование напоминало полоски на астраханском арбузе: ствол темный, ствол светлый. На светлых стволах виднелись капельки смолы и редкие хвоинки, а на темных попадались одиноко растущие дубовые листья. Прищурившись, Олег разглядел на двух соседних ветках шишку и пару желудей и окончательно уверился в том, что одним из авторов этого творения был сбежавший из ада дух академика Лысенко. «Очередная аномалия?» – спросил проводников Михаил. «Бери выше», – отозвался Бадун. «Архианомалия. Называется соснодуб». «Почему соснодуб?» «Потому что дубосос звучит несколько хуже», — ответил Митрич, очевидно ожидавший этого вопроса, и расплылся в счастливой улыбке. «А вот газировка». Он указал стволом автомата на поднимавшийся из канавы зеленоватый дымок. Хотя было довольно свежо, и ветви от окружающих кустов ощутимо колыхались от ветра, зеленому дыму, казалось, все было нипочем. Он поднимался вертикально вверх, как раз к тому месту, где метрах в 10 от земли несколько растений соединялись в единый симбиотический организм. «Выглядит не слишком симпатично», – заметил Михаил. «Да брось!» – не согласился Семитрич. «Грибное место, особенно после выброса. Грех было сюда не заглянуть. Знаешь, сколько мы отсюда артефактов в хороший день уносили? Столько, что и в рюкзак не помещалось. Ну ладно, ладно, собирайте. Мы мешать не будем». «Да вы не сможете. Сюда без костюмов с хорошей химзащитой соваться – верная смерть. Газировка, она как кислота. Испарение у нее ядовитое. Противогаз у вас хоть есть?» «Да был один». «Тогда лучше в сторонке подождите. И, кстати, с берега прикройте, если что. А то вокруг соснодуба часто слепые собаки шастают». «Хватит балаболить», – прервал товарища Бадун, уже по пояс выбравшийся из масхалата. Митрич послушно скинул рюкзак, приставил к нему автомат и тоже начал раздеваться. Под масхалатами у сталкеров обнаружились комбинезоны блеклого зеленовато-коричневого цвета с двумя треугольными накладками на груди. Выглядели комбинезоны солидно, весили должно быть немало, что и объясняло некую скованность движений сталкеров и тяжеловесность их походки, особенно при подъеме в гору. Уже приложив нижний конец шлем-маски к подбородку, Митрич еще раз напомнил: «Прикрывайте, а мы с вами хабаром поделимся». «Прикроем», – пообещал Столяров, присаживаясь на корточке рядом с рюкзаками. Он с интересом наблюдал за тем, как сталкер, чем-то похожий на космических исследователей враждебной планеты, медленно спускается к бурлящему озерцу, как зеленоватый дымок, поднимающийся с его поверхности, сперва жадно тянется к людям, а потом пропускает их, словно пес, признавший своих. Гарин сбросил свой рюкзак в общую кучу, присел рядом. «Перекусим, как считаешь?» – спросил Михаил, не сводя глаз со сталкеров, едва различимых за дымкой ядовитых испарений. Бурчание в животе Олега было красноречивее всяких слов. «Держи!» – Столяров протянул Гарину щедро отломленный кусок хлеба и в 4 движения вскрыл ножом банку тушенки. «Костер разводить некогда, так он в нем за милую душу. Да не смотри ты на меня, как дворняга на краковскую колбасу. Шариковы в роду были? Оставлю тебе, не бойся». Минуту спустя Олег получил свои вожделенные полбанки и, подцепив ножом кусок побольше, отправил его в рот. Глаза сами закатились от наслаждения. Волокнистое мясо с полурастворившимся жирком показалось неевшему почти сутки Олегу настоящим деликатесом. Поднявшись, он не спеша двинулся в обход аномалии, останавливаясь у каждой опоры гигантского купола и с любопытством ее рассматривая. Капля сосновой смолы блеснула на солнце. Гарин в задумчивости снял ее с коры дерева, скатал в шарик и понес к носу. Потом вспомнил о яблоке, о вороне и быстро вытер липкие пальцы о штанину. «Ну как, есть что?» – донесся из тумана голос Митрича. «У меня только крови немного. А у тебя? Эй, тихо ты!» – недовольно откликнул Бадун. «Разорался. Совсем клево не будет». «Так есть что?» «Мясо есть. Только какое-то лежалое. И все?» «Ну, пока все. Черт, опередили нас. Кто-то здесь уже порылся. Заткнись ты уже. Ищи лучше. За черным камнем смотрел? Да я везде смотрел. Смотри еще. Крови должно быть больше, чем мяса. Зеленый туман как будто усиливал голоса сталкеров и почти скрывал их фигуры, отчего было непонятно, собираются ли Митрич с Бодуном перекусить прямо посреди ядовитого озера или же расчленяют кого-то. Нет, пусто. Совсем пусто, расстроенно сказал Митрич. Пойду хоть за колобком залезу. Я с тобой, вызвался Бодун, а то загремишь, как в тот раз. Страховку не забыл. Лениво дожевывая последний особо жилистый кусок мяса, Олег смотрел, как на противоположной стороне газированного озера сталкеры один за другим взбираются по наклонному стволу на вершину соснодуба. На несколько мгновений они скрылись в единственном островке зелени на голой поверхности дерева мутанта. Потом оттуда неслось полное досадо восклицание. «Нету колобка. Ну, значит, не каждый раз». «Да ладно, всегда было, теперь нет. Говорю тебе, нас кто-то опередил». Гарин хмыкнул, потом вздохнул, заглянул в пустую банку и, насадив на нож остатки хлебной горбушки, принялся выскабливать стенки. «Вот и все!» – пробормотал он. И вздрогнул, когда кто-то повторил печальным голосом. «Вот и все!» Олег поднял глаза в 5 шагах от него. В тени обычной, не ставшей частью аномалии сосны, стоял монстр и то ли рассматривал Гарина, то ли давал ему время, чтобы Гарин рассмотрел его. Ну, скорее первое, поскольку, едва взглянув на мутанта, Олег почувствовал, как съеденная тушенка просится наружу. Монстр, весь какой-то перекошенный, казалось, был сшит из фрагментов различных животных. Отдельно 4 ноги, заканчивающиеся острыми наростами, отдельно бочкообразная голова-грудь. Из-за покрывающих плоскую морду складок и язв невозможно было понять, чем эта скотина дышит, чем ест и сколько у нее вообще глаз. Ниже колен ноги мутанта покрывал темный хитин, все остальное тело представляло собой один сплошной кусок розовой вонючей плоти. Верное слово само сорвалось с языка. «Плоти!» — повторил Олег и выматерился. «От и сё!» — согласилась тварь, скособочив голову так, что видеть человека самым большим и, вероятно, самым зрячим из своих глаз. В следующее мгновение она оттолкнулась от земли передними лапами, потом задними и оказалась на расстоянии 1 метра от Гарина. Олег действовал интуитивно. Вместо того, чтобы сдернуть с плеча автомат, он с криком «Сдохни, гнида!» запустил в морду твари консервной банкой и выставил перед собой нож. Псевдоплоть шарахнулась была в сторону, напуганная то ли броском, то ли криком, но, осознав, что опасность мнимая, издала громкий визг и снова устремилась на человека. Гарин отступил на шаг и очертил полукруг лезвия ножа. Тварь, присев на задних лапах, ударила наотмашь передней, и Олег, уклонившись от хитиновых зазубрин, получил плечо заостренным копытом. Гарин развернул и бросил на землю. В падении он успел докрутиться так, чтобы упасть на руки, правда, при этом выронил нож. Автомат соскользнул с плеча, ударил рукояткой затворной рамы по запястью. Гарин подхватил его под цевьё и перекатился на спину. Он перевел флажок предохранителя в положение АВ и даже достал патрон в патронник, но на этом везение Олега закончилось. «От и все!» – объявила вставшая на дыбы псевдоплоть ударом твердой, как стальная труба, конечности, зашвырнула автомат в недостижимо далекие заросли лепейника. Где-то рядом раздалась короткая очередь, затем еще одна. Несколько мгновений Гарин с надеждой ждал, что сейчас мутант закачается и упадет. Но, увы, не дождался. Вслед за звуком очередного выстрела послышался жалобный скулеж, переходящий в кашель, затем крик «Что за бобик? Что за гребаный Мухтар?» И Олег понял, что у Солярова хватает своих проблем, а стало быть, ждать помощи неоткуда. Олег резко потянул ноги, чтобы хитиновые пилы разъяренного мутанта не отсекли ему ступни вместе с новыми ботинками, и, продолжая движение, перекувырнулся через голову. Вышло не так ловко, как получалось в школьном спортзале, но главным ведь был результат. Гарин снова стоял на ногах, правда, нож валялся в траве прямо под брюхом у твари, автомат находился еще дальше, а со стороны овражка, намеченного Олегом для отступления причудливым галопом, неслись еще 2 псевдоплоти. Метрах 20 по пояс, скрытый кустарником Михаил, вел бой с невидимым, но явно превосходившим его количественно противником. С уверенностью можно было сказать, что это не псевдоплоти. Они не визжали, не пытались имитировать человеческую речь, а рычали и лаяли. Тени, временно мелькавшие над кустами, были темно-коричневыми, а не розовыми, как свиная тушенка. Ну, в любом случае, Столярову сейчас было не до него. «От и сё!» – сочувственно спросила псевдоплоть, надвигаясь на Гарина. «Чтоб вы сдохли!» – с тоской произнес Олег и, оттолкнувшись ногой от края канала, прыгнул в газировку. К огромному удивлению Гарина, он не провалился в аномалию ни по колено, ни по пояс, как рисовало его воображение. Зеленая субстанция прогибалась под весом человека, как желатиновый студень, но удерживала его на поверхности. Псевдоплоть, по инерции влетевшая в газировку вслед за Олегом, с первой секунды завизжала так, словно ее режут. В том месте, где лапы мутанта касались воды, зеленоватый дымок стал темно-коричневым. Пока твари удалось выбраться на берег, ее передние копыта стали вдвое короче задних. Каждый раз, наступая на них, животное издавало смесь визга и стона. В другой ситуации, не исключено, эти звуки вызвали бы у Гарри на сострадание, но сейчас его больше занимало то, что сам он с каждой секунды становился как будто ниже ростом. То ли светящая зеленая лава все-таки решила его поглотить, то ли это растворялось в кислоте подошвы его ботинок. Посмотрев вокруг сидящими глазами, Олег сделал несколько осторожных шагов по пружинищей поверхности и взобрался на камень, похожий на крокодилью голову. Стоять на нем было неудобно, зато отвратительное ощущение медленного соскальзывания в бездну прошло. Все это время Гарри не дышал, и в уме отсчитывал секунды. 38, 39, 40. Он и в детстве в бассейне редко выдерживал больше минуты, а стресс от схватки с псевдоплотью не сделал его выносливей. Проклятая тварь стояла на берегу, как будто ждала Олега. Даже со сточенными передними копытами она оставалась грозным противником. На 47-й секунде Гарин сдался. Он сделал вдох и ощутил, как ядовитый туман наполняет его легкие, проникает в кровь и добирается до мозга. Голова закружилась, как после 20 минут катания на карусели. Горло поступила тошнота. Ноги от слабости стали ватными. «От и сё», как любила повторять псевдоплоть. Олег запрокинул голову и посмотрел на небо, поделенное стволами сосна-дуба на сегменты, похожие на куски праздничного пирога. Ну, не хватало только свечек. Правый глаз почти не открывался, из левого ручьем текли слезы пополам с гноем. Гарин уже знал, каким будет его последнее слово. «Небо», — сказал он и зажмурился. Небо отозвалось голосом Бодуна. «Лови, студент!» Почти ослепший Олег все-таки умудрился поймать брошенный сверху предмет и прижать его к груди обеими руками. Должно быть, так утопающий хватается за соломинку. Ну, для соломинки предмет был тяжеловат, примерно в полкило. Он имел неопределенную форму и местами был твердым, как дерево или кости, а местами податливым, словно плоть. «Не к пузу, к лицу прижми», — наставляли сверху. Олег поднес предмет к лицу и почувствовал резкий неприятный запах. Так могла пахнуть клетка запасливого хомяка или морские водоросли, сутки пролежавшие на солнце. Однако странное дело, стоило Гарину вдохнуть этот запах, как его легкие начали очищаться. Олег приложил предмет глазам, и поток слез иссяк так же резко, как заканчивался дождь в зоне. Теперь Олег мог рассмотреть то, что держал в руках. Больше всего это было похоже на кусок собачины пятого сорта, той самой, что любят прямо с будками. Вкрапление мяса, какие-то хрящи и тут же фрагменты явно неорганического происхождения. Выглядела эта мешанина отвратно, но рвотного рефлекса не вызывала. Тошнота вообще прошла, головокружение и слабость не исчезали, но с этим, как говорится, уже можно было жить. Вопрос, долго ли? «Хватайся!» – сказали ему сверху, и на уровне лица появился конец веревки с привязанным за середину армейским ремнем. Видимо, это и была страховка Митрича. «Обвязывайся!» Олег спрятал целебную собачатину за пазуху, потянул веревку и, пристав на цыпочках, попытался затянуть ремень на талии. «Не так, дубина, подмышками крепи!» Под дружеское сталкерское кряхтение и матерок Гарин воспарил над зеленой лавой. Вскоре четыре руки ухватили его за шиворот, помогли взгромоздиться на горбатый древесный ствол и подтолкнули в спину. «Дуй в гнездо!» Переплетение дубовых и сосновых веток на вершине аномалии действительно напоминало птичье гнездо. Здесь можно было присесть, перевести дух и, наконец, оглядеться. Рядом с тем местом, где Олег спрыгнул в газировку, паслось уже четыре псевдоплоти, три взрослые особи и недомерок, похожий на попавший под колеса мячик для регби, которому пришили ножки саранчи. Паслись твари в самом прямом смысле, пощипывая травку, объедая листья с кустарника. «Как уж черт ты за мной гналась, травоядная!» – раздраженно подумал Гарин. Свою плоть он узнал легко. Она переваливалась неуклюже, как цирковой медведь, стараясь поменьше касаться земли передними ногами. С другой стороны озера стрелеров продолжал отстреливаться, и с высоты соснодуба Олегу было хорошо видно, с кем он сражается. Кажется, этот вид мутантом назывался слепыми собаками. Пять или шесть псов уже лежали на земле в позах спящих сфинксов, но около десятка были еще живы. Эти уже не перли напролом, но не спасались бегством, а выстроившись полукругом и оскалив пасти, выжидали, когда Михаил на секунду отвлечется, чтобы сделать еще шаг вперед. Огрызаясь короткими очередями, Михаил медленно отступал к аномалии. «Эх, сейчас бы гранатку бросить!» – с тоской сказал Митрич, сверху глядя на обступившего человека свору. «Сюда бы мой АК-47!» – вторил товарищу Бадун. «Так, мужики, я к вам!» объявил Столяров, когда до соснового дуба осталось 5 метров. Забросив автомат за спину, он быстро сбежал по изогнутому стволу, почти не помогая себе руками. Двое псов бросились за ускользающей добычей. Утробно рыча, они пытались сбежать вверх по стволу, но столкнулись боками и грохнулись в газировку. Одна собака довольно быстро выбралась на берег и ускакала куда-то на 3 уцелевших лапах, а вторая еще пару минут оглашала окрестности жутким воем, медленно растворилась в кислоте. «Хорошо, что с ними не было», — заметил Митрич и добавил еще одно слово. На слух Михаила оно прозвучало как «птица». «Что за птица?» — переспросил он. «Я сказал «пси-пса», — вкратчиво повторил Митрич. «Собаки с пси-способностями. Такая и сама фантомами изведет. И слепые псы в ее присутствии как-то организованно не становятся». Бадун задумчиво почесал подбородок. «С моей стороны 8 целей», — объявил он. «С моей 6». 2 пса и 4 плоти, — отчитался Митрич и вздохнул, как в Ларошели, и вдруг, приободрившись, громко спросил: «А сколько нас?» 4! — в тон ему ответил Бадун. «А сколько у нас шпаг?» «Хреново нас со шпагами», — погрустнел сталкер. «Один автомат. Патронов хоть хватит?» «Обижаешь». Столяров достал из подсумка 3 рожка, стянутых вместе изоляционной лентой, и гранат 6 штук. «Только...» — он замялся. «Духи этого соснодуба не обидятся на нас за то, что мы тут нашумели». «Да что ты!» – откликнулся Митрич. «Они только обрадуются. Вот им сколько харчей привалило. Есть мнение, что вся эта архианомалия кормится за счет органики, которая попадает в газировку», – пояснил Бадун. «Ну ладно, раз так». Михаил передернул затвор и выстрелил. Один из псов подавился собственным лаем. «Даже неловко как, будто в тире», – проговорил Столяров. «Ничего», – хлопнул его по плечу Бадун. «Выбьешь 10 из 10, получишь плюшевого медведя». «А что это там внизу?» – подал голос Олег. «Прямо под нами. Случайно не ваш колобок?» «Где?» – Митрич свесился с ветки, ахнул. «Мать моя женщина! Там 2 колобка! Или у меня в глазах двоится?» – спросил Гарин. «Это не колобок», – сказал Бадун. «Это лучше. Ну, студент, ну, удружил. Держите меня 4!» – предел Митрич и принялся распутывать веревку. «Нас 3!» – напомнил Олег. «И у меня руки заняты», – добавил Михаил, делая очередной выстрел. Еще одна собака, грудью поймав пулю, резко приземлилась на локти и склонила морду, будто бы заснула. «Плевать, главное, держите!» Митрич взвесил веревку в руке и покачал головой. «Не, так не дотянуться. Придется башкой нырять». «Да погоди ты», – сказал Бадун. «Сейчас наш снайпер отстреляется. Спустимся, не спеша, и все соберем». «Да снизу тоже не достать», – возразил Митрич. «Там восходящий поток. Я, главное, его почувствовал, а вверх посмотреть не догадался. Она, видишь, как воспарила». Затянув двойную петлю вокруг лодыжек, сталкер лег животом на широкий ствол и начал медленно соскальзывать головой вперед. Свободный конец веревки Бадун обмотал вокруг вертикально торчащей ветки и для надежности уперся в нее ногой. Олег тоже взялся за веревку, хотя его помощь, в общем-то, не особенно требовалась. «Нормалек», – доложил Митрич, повиснув вниз головой, как летучая мышь. «Теперь трави помалу». «Смотри, сам не потравись», – проворчал Бадун. «Маску-то надень». Когда Митрича спустили 3 метра, его голова оказалась на одном уровне с 2 светящимися сферами, одна из которых была в 4 побольше второй. Сферы то ли парили в воздухе, то ли каким-то образом зацепились за голые ветки соснодуба. Сталкер отцепил от пояса цилиндр, похожий на обычный туристический термос, отвинтил крышку и стал ею загонять светящиеся сферы внутрь контейнера. Противогаз Митрича был снабжен переговорным устройством, и время от времени до слуха Гарина доносилось невнятное бормотание. «Ну давай, давай, давай, давай, давай, родная, ну еще чуточку!» Загнав добычу, сталкер закрутил крышку на цилиндре и показал Бадуну большой палец. Минуту спустя Митрич уже сидел в гнезде, краснолицый и счастливый, как Дед Мороз, которому впервые в жизни сделали подарок. Он так крепко прижимал к груди цилиндр, будто бы боялся, что контейнер улетит. «Что там у вас?» – не отрывая взгляд от прицела, поинтересовался Столяров. Улыбка Митрича стала опасно широка. «Помнишь, как ты сказал про меня, мол, душу из любого вытащить? Так это вот и есть душа». «А, чтоб ты понимал», – обиделся сталкер. «Хорошую душу за 5 штук продать можно». «Хорошую?» – Михаил задержал дыхание, выжал спусковой крючок и закончил. «Можно и дороже». «Душа», – думал Олег, – «восстанавливает здоровье, заживляет раны. Только медленно, в 1 час по чайной ложке. В боевой обстановке куда полезнее обычная аптечка. А душа ценится скорее за приятный внешний вид». Вслед за душой всплыло в памяти название 2-го артефакта, который Гарин до сих пор хранил под курткой – «Ломать мясо». «Спасибо за мясо», – сказал Олег и протянул Бадуну артефакт, немного стесняясь, словно возвращал владельцу носовой платок, в который только что высморкался. Артефакт изначально неказистый, после использования покрылся какой-то мутной липкой пленкой. «Оставь себе», – усмехнулся Бадун, – «только за пазуху и не храни». «А то волосы на груди расти не будут», – добавил Митрич и против обыкновения не захихикал. То есть не исключено, что говорил серьезно. Мы ведь обещали хабаром поделиться. Носи в рюкзаке. А если угодишь в газировку или еще какую-нибудь химию, перекладывай в подсумок, посоветовал Бадун. И прими что-нибудь от радиации. Ладони, небось, горят? Спасибо, не в попад, ответил Гарин. Я помню. Теперь я помню. Горят немного. Аптечка в рюкзаке, напомнил Столяров. Да, мне бы лучше водочки, неуверенно сказал Олег. Бадун хмыкнул и достал из нагрудного кармана небольшую граммов на 150 плоскую фляжку. Ну, держи. Гарин открутил крышку и понюхал горлышко. Впервые в жизни сивушный запах не вызвал у него отвращения. «Что ж, за перемены», — подумал Олег. «Ты же ее вроде не любишь?» — спросил Михаил. «Полюбил», — ответил Олег и, сделав 3 больших глотка, занюхал. «О, опять поумнел студент», — одобрительно заметил Митрич. «Кстати, в виде аванса можно мне еще коньячку?» Шестая. Первого зомби Олег с Михаилом повстречали на подходе к Янову, неподалеку от бывшего цементного завода. Это был белобрысый парень лет 17. Он сидел на водительском месте в Запорожце, насквозь прогнившей крышей и ржавыми номерами А48-43К1. При виде людей паренек оживился и попытался открыть дверь, но, видимо, ручка с внутренней стороны в машине отсутствовала, так же, как отсутствовали все 4 колеса. Тогда он высунул голову в боковое окно, при котором не было стекла, и громко зашептал, присвистывая на отдельных согласных. «Прыгайте на заднее сиденье, скоро выброшь!» «Так ведь только что было», — осторожно ответил Гарин. «Не каждый же час». «Прыгайте!» — настаивал белобрысый. — Если накрыть шаплашом, то можно переждать. С виду это был обычный парень, разве что слегка неадекватный. Опытных сталкеров, способных пролить свет на причину неадекватности, рядом не было. Как и в прошлый раз, вскоре после того, как был допит коньяк, Митрич и Бадун получили срочный приказ и отбыли в неизвестном направлении. Тем более, что Даянову, по их словам, было рукой подать. Некоторое время Олег поддерживал бессмысленный разговор, терпеливо объясняя, что нет, выброс не переждать в ржавом кабриолете, и нет кровососов, навряд ли испугает запах бензина, и опять-таки нет, им не встречался на пути сталкер лютый. Беседа прекратилась, когда Столяров, не принимавший в ней участия, шагнул к пареньку и бесцеремонно задрал ему челку, до этого закрывавшую пол лица. «Зря стараешься», — обернулся он Гарину, который только и смог в ответ выдавить. «Мать!» В выпученных глазах паренька не было ни зрачков, ни радужки. Белков, строго говоря, тоже не было. Сплошные красные прожилки, черные сгустки запекшейся крови. «А почему он разговаривает?» – понизив голос, спросил Олег. «Разве он должен разговаривать? Почему он не стреляет в нас?» «Может, это новенький?» – предположил Михаил. «До него еще не дошло, что случилось. Выброс же был. Наверное, дурачок искал укрытие в дыравом тарантасе. Вот его и накрыло. А не стреляет, потому что автомат посеял». «Что такое?» – спросил зомбированный. «О чем это вы?» «Что с ним делать?» – спросил Гарин. Столяров пожал плечами. «Ну, оттуда не возвращаются. Но он же совсем нормальный, если бы только не глаза». «Тогда давай я». Михаил достал пистолет и приставил дуло к виску паренька, который поднял у него кровавые глаза, и просвистел. «Что за шутки?» «Хотя погоди». Столяров опустил пистолет и посмотрел на Олега. «Давай лучше ты». «Что, я?» Отшатнулся тот. «Попробуй его!» Михаил поиграл бровями. «Венцом!» «Как это?» «Да хрен его знает! Просто надень венец! Может, что-то почувствуешь!» «Ты псих!» Гарин помотал головой. «Это он псих!» Столяров дернул за челку, и голова зомби клацнула челюстью. Между окровавленными зубами мелькнул темно-фиолетовый язык, распухший и как будто изжеванный. «А ты, парень, с повышенной псичувствительностью, иначе черта лысого бы венец у тебя активировался. Так что кончай выкабениваться, напяливай корону. Давай, давай, Олежка». Закончил он вполне дружеским тоном, протягивая артефакт. Олег с вздохом принял венец, надел на голову и одарил Михаила скептическим взглядом. «И что?» – спросил он. «Что, уже торкнуло?» удивился Столяров, приближаясь к Гарину странной пляшущей подходкой. Говорил и двигался Михаил непривычно быстро и как будто рывками. Его лицо стало черно-белым, словно персонажа дешевых комиксов, да и весь окружающий мир стремительно терял цвета. «Что со мной?» – спросил Олег и сглотнул, борясь с подступающей тошнотой, когда губы зомби зашевелились. Такт его словам. Зомбированного звали Витя, и он прошел зону за романтикой. Ему повезло. Иногда везет и новичкам, хотя в зоне это правило срабатывает в 1000 раз реже, чем в казино. Кордон Витя миновал примерно как мультяшный суслик, который ночью возвращался домой от хомяка. Он не знал, чего следует бояться, и поэтому никого не встретил. Через канаву с притаившимся на дне трамплином Витя перемахнул, не заметив. Поросль ржавых волос отогнал от лица палкой, точно безобидную лесную паутину, а невидимка кровосос, в которого юный сталкер швырнул ромашкой с оборванным лепестком, только пощелкал горлом, ошалев от человеческой наглости. На затоне Вите посчастливилось споткнуться о дощатый настил, маскировавший чей-то схрон. В результате парень разжился аптечкой и новеньким абаканом в дополнение к украденному из отцовского сейфа Вальтеру. На полпути между затоном и Яновым его везение оборвалось, хотя самому Вите еще некоторое время казалось, что он только-только набирает силу. На чердаке заброшенного дома, где парень решил остановиться на ночлег, ему повстречались 3 сталкера. Их звали Лютый, Вырвиглаз и Отбойник. Ни один из них не выглядел на свое прозвище. А Вырвиглаза, если честно, Витя вообще поначалу принял за женщину. Зато по тем историям, которые новые знакомые охотно делились с ним под мамины, еще пахнущие домом котлеты и пущенную по кругу фляжку водки, выходило, что Витя наконец-то попал туда, куда он и стремился. В общество настоящих сталкеров. Каждый из них не расхаживал на кровососа с рогатиной. Всем троим доводилось пережидать выброс в чистом поле. «Только не забудь накрыться плащом», — авторитетно уточнил Лютый. Отбойник вообще добрался до саркофага, отыскал там золотую сферу и загадал себе то ли большой член, то ли хорошую память. Сейчас уже и не вспомнить. В общем, сталкеры лишний раз подтвердили вывод, до которого Витя дошел своим умам. Не так страшна зона, как ее малюют. Жить здесь было можно и даже с удовольствием. «Кстати, хочешь научу, как правильно передергивать затвор?» — подмигивал Вырвиглаз и по 10-му разу лез брататься. От его слюнявых поцелуев Витю слегка коробило, но всем остальным он был доволен. Он был сыт, немного пьян, и наконец-то у него была компания. Да еще какая! До появления Вити его новые друзья выглядели мушкетерами в ожидании Д'Артаньяна. Но теперь-то все были в сборе, и от радужных перспектив кружилась голова. А еще чуть-чуть подташнивало. «Завтра, — обещал Отбойник, — завтра мы подгоним тебе гаусс-пушку. Спроси меня, почему?» «Чему?» — послушно лепетал новоявленный Д'Артаньян. «А потому что ты хороший человек, Витяй!» Проснувшись во второй половине следующего дня, обещанной гаусс-пушки Витя не обнаружил. Автомат тоже не было. И рюкзака. А значит, Вальтера, аптечки, продуктов и смены белья. Пропали ботинки и куртка, а вместе с ними носовой платок, томик стихов Высоцкого и КПК. Да, КПК, пожалуй, был самой серьезной потерей. Денег тоже не было, хотя выронить рулон купюр из зашитого в трусы кармашка, но это надо было умудриться. А главное, куда-то подевались Лютый, Вырвиглаз и Отбойник. Поэтому про вещи спросить было не у кого. Или хотя бы попросить воды, потому что тошнило Витю не по-детски. Весь остаток дня парень ждал своих новых друзей, потом слез с чердака и, шатаясь, побрел, куда глаза глядят. Когда вечернее небо стало светлым от молний, а земля под ногами затряслась, Витя вспомнил об укрытии и через разбитое окно забрался в кабину ржавого запорожца. «Жаль, плаща нет», — подумал он. «Скоро выброшу, у меня нет плаща», — простонал Гарин и часто заморгал, будто только что проснулся. Потом посмотрел на притихшего в кабине запорожца белобрысого паренька и поспешно дотронулся до головы. Венца не было. «Ой, я забрал от греха», — пояснил Столяров. «Ну, страшно стало. Это хуже, чем 10 слепых псов. Я, веришь ли, чуть не обделался, когда ты...» «Да!» Он действительно выглядел взволнованным. «Ты как вообще, в порядке?» «Что видел-то, а? Что там было?» «Тоска!» — ответил Олег. На последнем слоге его стошнило, так что Михаил едва успел увернуться. «Да!» — снова протянул он, придерживая Гарин за плечо. «Ты это... Отойди вон туда, в тенек, и подожди немного, я быстро». Олег выпрямился, сделал несколько глубоких вдохов и безвольной шаркающей походкой двинулся в ту сторону, куда указал Столяров. Тень забора лежала на боку наполовину врытая в землю бочка. Гарин сел на нее и стал смотреть, как в 40 метрах на запад у железнодорожной развилки 2 могучих мутанта выясняют отношения. Зрелище не вызывало у него ни страха, ни любопытства. Казалось, все его эмоции выплеснулись в придорожную пыль вместе с остатками завтрака. Олег даже не заметил, когда подошел Михаил. «О, да у нас тут турнир по паркуру», — сказал он. «И кто выигрывает?» «Что с Витей?» — бесцветным голосом спросил Гарин. «С Витей это еще кто?» «Парень в Запорожце. Я не слышал выстрела. С ним все в порядке?» «Ага, не волнуйся, в порядке. Забудь». Столяров не сводил глаз мутантов, один из которых как раз забрался на крышу отдельно стоящего вагона. «Что это за страх, господин? Бройлерная псевдоплоть? Псевдогигант. Ну что гигант, я вижу, а почему псевдо? Смотри, смотри, он сейчас прыгнет». «Мимо! Ловкое бестие! А это что за тварь?» «Химера! А что это у нее там слева от головы?» «Вторая голова! О, умно придумано! Увернется или нет? Ты смотри! Вот ведь...» «А чего это гигант по земле кулаками стучит? Злится? Создает ударную волну. Ты же говорил, они после выброса пришибленные ходят. А это сам кого хочешь пришибет. Смотри, он опять на крыше. Пришибленные пару часов после выброса», – терпеливо повторил Олег. «Потом наоборот. У мутантов начинается повышенная активность. Пойдем отсюда, а?» – внезапно предложил Михаил. «Очень интересно, чем тут все закончится. Но не хочется потом разбираться с победителем. Ты как, оклемался?» «Ну, более или менее», – ответил Гарин и поднялся с бочки. Они углубились в заросшее высоким бурьяном поле, обходя место сражения по дуге, потом снова вышли на дорогу. Через некоторое время позади раздался жуткий вопль. Представление Олега, так кричать живое существо могло лишь один раз в жизни, ближе к ее концу. «Допрыгалась кошка», – прокомментировал Столяров. «Жаль, красивая была зараза, как пуля. А еще, говорят, одна голова хорошо, а две лучше». У полустанка свернули налево. «Куда теперь?» – спросил Гарин, когда по правую руку потянулись однотипные складские помещения. «Прямо. Все время прямо», – откликнулся Михаил. «До упора еще немного. Наш пост не предназначен для посторонних глаз». У переделанного в бытовку товарного вагона Столяров заметил трех мужчин в комбинезонах защитного цвета. Один из них, стоя на коленях, шуровал стволом автомата по пристроенным к вагончику крыльцом. Второй подсвечивал ему фонариком, а третий помогал советами. «Ты только не пальни случайно», — говорил он, — «а то сдохнет там от страха, весь дом потом провоняет. Шугани чуток, и все». При виде незнакомцев советчик замолчал и погладил ремень автомата. Стоявший на коленях сталкер тоже привстал и будто бы невзначай перехватил оружие под цевьё. «Привет, мужики!» – поздоровался Михаил, демонстрируя пустые руки. «Не подскажете, где тут выпить можно?» На сталкеров такой вопрос подействовал успокаивающе. «Выпить? Везде!» – усмехнулся тот, что держал фонарик. «А купить можно на станции!» – он указал большим пальцем себе за спину. «Понятно, спасибо!» – ответил Столяров и, подхватив спутника под локоть, двинулся в прежнем направлении. «Зачем тебе выпить?» – негромко спросил Олег. «Ну а чего не должен был спросить?» – возразил Михаил. «Как пойти в библиотеку? А что они там искали под крыльцом?» «Да без понятия. Зверушку какую-нибудь мелкую. Вряд ли зомби». Гарин поморщился. «Мы не произносим при мне это слово». «Что, никак не отпустит?» Столяров заглянул Олегу в глаза и сочувственно вздохнул. «Да, с другой стороны, смотри, если повезет и вертушку за нами пришлют еще до вечера, то ты уже завтра будешь с улыбкой вспоминать этот эпизод, лежа на мягком диванчике с бутылочкой пива. В ванне. Че, к черту диванчик, лежа в горячей ванне», — сказал Гарин и слабо улыбнулся. «И то верно, к черту диванчик», — рассмеялся Михаил и похлопал товарища по плечу. «Так, КПП мы прошли, слева завод, значит, нам направо. Потом опять свернуть, все, студент, еще минут 10 и считай, что пришли». Олег кивнул и зашагал бодрее. Дорога вильнула еще пару раз и вывела к вертолетной площадке, которая представила собой участок поля, окруженный с трех сторон стеной из бетонных плит. Гарин подумал, что сверху стена должна быть похожа на перевернутый знак вопроса. От стены расходился забор, увитый поверху колючей проволокой. Посреди площадки торчал черный от сажи скелет вертолета. «Ну, надеюсь, нас не на нем собирались эвакуировать?» – пошутил Олег. «Уж можешь мне поверить», – ответил Столяров. Он прошел мимо обгорелых останков, бегло осмотрел стену и начал сбираться по ней, используя вместо ступенек торчавшие из бетона арматурные петли. Гарин остановился рядом, примиряясь к нижней ступеньке, когда Михаил, уже оседлавший стену, обернулся и сказал: «А ты это, ну, можешь пока тут подождать?» «Да? Ну ладно», – пожал плечами Олег. «Я быстро», – подбинул Столяров и, отряхнув сорокову в пыль, спрыгнул по ту сторону стены. Гарин не спеша обошел по периметру бетонный вопросительный знак и остановился у забора. Михаилу уже не было видно. Местность за забором заволокло густым туманом, что было немного странно, ведь по эту сторону тумана почти не было. Наружу из белой дымки торчала только кирпичная труба какой-то котельной, а может, водонапорной башни. Казалось, сама природа подтверждала, что исследовательский пост не предназначен для посторонних глаз. Олег не обижался на Столярова за скрытность. Секретность, уровни допуска и все такое прочее – это он понимал. По большому счету теперь это не имело значения. Так или иначе, уже сегодня, в крайнем случае завтра, Олег окажется дома и там уже постарается держаться как можно дальше от дурно пахнущих институтских секретов. Хватит. Он простой программист, который не обязан видеть дальше своего монитора и брать в руки что-нибудь тяжелее мышки. И неважно, какая у него там при этом пси-чувствительность, каппа восприимчивости или лямбда-фактор. Клал он на всю эту греческую галиматью обе свои X и Y хромосомы. Мечты о горячей ванне будоражили воображение Гарина сильнее, чем мысли о еде, алкоголе и романтическом свидании. Хотя, кто мешал их объединить? В последнем отредактированном варианте его фантазии в огромной ванне, полной горячей воды и мыльной пени, нашлось место и для него самого, и для знакомой лаборантки Танечки, и для похожего на спасательный круг плавающего подноса с огромной курицей-гриль. А пузатые бутылки охлажденного шампанского стояли в ведерках со льдом по обе стороны от ванны, так что руки протяни и брызнет пена. В этих сладких грезах прошло полчаса, может быть час. Ну, Гарин не следил за временем. Олег вернулся в реальность, только когда с бетонной плиты, в тени которой он присел на корточках, посыпалась крошка, а секунды позже рядом оказался Столяров. Гарину хватило одного взгляда, чтобы понять, что горячая ванна сегодня ему не светит. «Ну и завтра, наверное, тоже». «Что случилось?» – спросил Гарин. Михаил не ответил. Он зачерпнул ладонью несколько сухих стебельков, разорвал их в мелкие клочки и швырнул себе под ноги. Потом отряхнул руки и зашагал прочь от вертолетной площадки, забора с колючей проволокой и скрытого в тумане исследовательского поста. Выражение «мрачнее тучи» в данный момент настолько подходило Столярову, словно было придумано специально для него. «Ты куда?» – крикнул Олег. Михаил что-то буркнул в ответ, но порыв ветра заглушил его слова. «Погоди!» – Гарин догнал товарища и некоторое время шел рядом, пытаясь подстроиться под его шаг. Потом произнес нарочит спокойно: «Миш, ну не думал, что когда-нибудь скажу это тебе, но все-таки давай без истерик». Столяров зашагал, глядя прямо перед собой, но едва ли замечая что-либо, кроме собственных невеселых мыслей. «Что ты сказал?» – спросил Олег. «Я не расслышал. Мне надо выпить или мне надо в Припять?» «Да!» – сквозь зубы процедил Михаил. «Что «да»?» «Да, на оба твоих вопроса», – ответил он. «Да, мне надо выпить. И да, мне надо в Припять. То есть, получается, нам». «В каком смысле?» – от удивления Олег остановился. «Нас подставили, Олежка», – немножко смягчившись, сказал Столяров. «Нас крупно подставили». Седьмая. «Черные сталкеры больше ничего?» – раздраженно спросил Михаил. «Ну ладно, давай. Хотя зеленый тушкан только поживее. А холодного нет, что ли?» Бармен в ответ пожал плечами. «Ну хорошо, давай. И два стакана». Расплатившись, Столяров вернулся за столик, сколоченный из пустой бочки и крышки от ящика из-под патронов. Он откупорил бутылку и разлил водку по стаканам. Свой он опрокинул залпом, не чокаясь, и скривился так, что Олег нерешительно замерз со стаканом в руке. «Дрянь, водка!» – объявил Михаил, добавил, не меняя тона. «Эвакуации не будет». Гарин все-таки глотнул из стакана, шумно выдохнул и лишь потом спросил. «В каком смысле?» «В прямом. В институте считают, что задание не выполнено до конца». «Но мы же добыли им венец». «Именно. И они настаивают на продолжении полевых испытаний. Они хотят, чтобы конкретно ты, Олег, надевал венец по 10 раз на дню и через него общался с зомби, слепыми собаками и прочей псевдошушерой. А если повезет, то и с духом Сталина. А я буду ходить следом, как твой персональный летописец, и строчить блокнотики. День третий. Попытка контакта со снорком. Объект сблевал 2 раза. Если это так необходимо, я могу заниматься этим на территории института. Там нет зомби. Тетя Клава из бухгалтерии не в счет. А потом, поведение венца на большой земле и поведение венца в зоне, где его подпитывает аномальная энергия, это 2 большие разницы. А вообще, с какой кстати? Олег почувствовал, что начинает закипать, и сделал еще глоток, чтобы не взорваться раньше времени. Какое право они имеют указывать мне, что делать? Я кто? Программист. Ну ладно, согласилась один раз подменить заболевшего курьера, забрать из зоны артефакт. Задание оказалось фальшивым, как я подозреваю, и болезнь курьера. Но я от своей части отработал честно, все. Ни на что другое я не подписывался. А вот тут ты ошибаешься, невесело усмехнулся Столяров, разлил по второй. Подписывался еще как. Ты контракт, который тебе дали перед правлением, вообще читал? Какая разница? Ты читал контракт? Спокойно повторил Михаил, и когда его собеседник опустил глаза, взялся за кан. Ну тогда за доверчивость. Гарин тост не поддержал. И как они и до меня обходились с свинцом? Спросил негромко, глядя на черную маркировку столешницы. 7,62 литра, ГЖ, 600 штук в обоймах. На ком его испытывали? Ну, а теперь мы подходим ко второй части нашего задания, сказал Столяров. Но сначала все-таки давай выпьем. Может, консервы достать? Ну, пока не хочется. Ну, давай. Они чокнулись. Олег пригубил теплой водки, Михаил выпил до дна и продолжил. До недавнего времени всеми исследованиями на натуре, в том числе работы с свинцом, занимался филиал института, который находится... Припяти, предложил Гарин, и Столяров, снова взявшийся за бутылочное горлышко, отсалютовал ему мизинцем. Точно. Официальное название филиала на слух постороннего звучит так же невнятно, как название института. Лаборатория автономных систем. Может, слышал? Олег неуверенно пожал плечом. Черт что. Кивнул Михаил. Лаборатория лабрадорских лоботрясов. Филиал работает в тесном контакте с институтом и, в общем-то, под его руководством. Ну, давай ближе к делу, попросил Гарин. Ты уже дважды сказал о филиале в прошедшем времени. Занимался, работал. Теперь он, получается, не работает. Опять в точку. Примерно месяц назад филиал перестал выходить на связь. То ли лаборатория стала чересчур автономной, то ли с ней случилась какая-то неприятность. Ну и судя по тому, что один из венцов оказался в руках у бандитов, а второй... Что второй? А, Столяров тряхнул головой. Извини, я, кажется, заговариваться начинаю. Давно не пил. Давай, может, хоть колбаски, а? Он наклонился за рюкзаком и задел плечом стол, едва не опрокинув стаканы. И выяснить, что случилось с лабораторией, тоже поручено нам. И не столько спросил, сколько констатировал Олег. Михаил пьяно улыбнулся и развел руками. Других агентов у института в зоне нет. Гарин хмыкнул, чтобы не показать, как ему постило слово «агент», и снисходительно уточнил. «Ты хоть бы в курсе, где находится лаборатория?» «Естественно», — фыркнул Столяров, а когда Гарин отлучился ненадолго в комнатушку слева от бара, пробормотал себе под нос куда более трезвым голосом. «Если, конечно, она до сих пор на том месте». Он тяжело вздохнул и подпер щеку кулаком. Трудно было жить в постоянном напряжении, когда никакая доза алкоголя не помогла расслабиться, элементарную утечку информации приходилось симулировать. Очень трудно. Бармен был правильным, настоящим, можно сказать, родным. Пусть не в белой рубашке и бабочке, а в помятом тельнике с расстегнутой наплечной кобурой. Пусть вместо того, чтобы постоянно полировать стойку и до хрустального блеска натирать стаканы, он монотонно возил ёршиком в стволе своего кольта. Но, с другой стороны, что тут полировать? Обрезок ДСП с вырезанным ножом непонятной надписью «ГСЦ-2012». А стаканы? После той отравы, которую наливали в баре Янова, их можно было даже не споласкивать. Зато он слушал излияние Олега уже битых полчаса и ни разу не попросил его заткнуться, даже не перебил. «А ему тут, значит...» Гарин приближался к кульминационной, как ему казалось, части рассказа. «Я ему говорю, глаза, говорю, разве вон он твой колобок, в смысле душа». А он такой: «Ой, а я и не вижу». А ему: «Лапать, она же легкая, вот на этой минералке-то... На газировке-то и поднялась. Там же он обеими руками изобразил восходящий воздушный поток. А он мне: «Олежка, ты сталкер от Бога». Так и сказал. Во. А потом, потом... Олег замолчал, когда на соседнюю бочку присел сталкер со смутно знакомым лицом и на пальцах что-то показал бармену. Тот кивнул и выставил на стойку 3 бутылки пива «Оболонь», а рядом бросил батон хлеба и полпайки колбасы. «Зря распинаешься, парень», — сказал сталкер, сгребая продукты в охапку. «Это почему?» — спросил Гарин. «Мони глухой. Рядом с ним псевдогигант в ладоши хлопнул, и он с тех пор ни черта не слышит». Олег посмотрел вслед сталкеру, затем поднял глаза на бармена, который изобразил бровами. Дескать, продолжай, мне и вправду интересно. «Ну вот», — подумал Гарин, — «только решился рассказать кому-то историю своей жизни. Да еще так складно. А может, и к лучшему», — вздохнул он. Ему не с ним молча согласился. Олег поискал глазами Столярова. Тот сидел за столом, куда сталкер только что отнес пиво и закуску, и, кажется, учил кого-то, как правильно набирать у противника нож. «Молодец», — услышал Гарин, приближаясь к столу. «Пальчики хорошо спрятал, а мизинчик? Мизинчик-то забыл. А мизинчик-то больно. Мизинчику не нравится, когда его так выкручивает». Один из сталкеров охнул, и нож упал на столешницу. Теперь Олег узнал соседей Михаила. Это была та самая троица, которую они встретили сегодня по пути к исследовательскому посту. Когда это было, господи? Три бутылки черного сталкера назад. Гарин положил Столярову руки на плечо и сказал: «Пойдем». «Пойдем», – радостно откликнулся Михаил. «А куда?» «Проводить полевые испытания на зомби». «А может, лучше два пальца в рот?» «Не. Чем скорее проведем, тем...» Олег не смог закончить фразы, просто повторял: «Пойдем». «Ну, пошли». Легко согласился Столяров и, наклонившись к сталкеру с заметным распухшим мизинцем, доверительно спросил: «Эй, уважаемый, где тут вас можно найти?» «Да нет, не девочек, зомби. Где тут у вас можно найти зомби?» Полчаса на свежем воздухе подействовали на Олега отрезвляюще. К вечеру заметно похолодало, вдобавок с неба опять посыпалась мелкая морось. Ну, не настолько раздражающая, чтобы искать укрытие, но в самый раз, чтобы поднять воротник и задумываться о возвращении в теплый бар. «Какой черт меня тянул за язык?» Не в первый раз подумал Гарин. «Ну, какие еще полевые испытания?» «А говорили, в этом районе полно зомби», – пожаловался Михаил. «А еще говорили, что...» Столяров чихнул, и только благодаря этому остался жив. Пуля прошла на пару сантиметров выше от его склоненной головы. По крайней мере, так казалось Олегу. В следующее мгновение Гарри не то чтобы упал, ему даже упасть не дали. Его пригнули к земле, крутанули волчком и толкнули, не исключено, что коленом. «За угол!» – самый ухарякнул Михаил. 7 метров до стены одноэтажного домика Олег преодолел на четвереньках. Второго выстрела он не услышал, зато увидел, как пуля выбила искры, чиркнув по бетону в метре от его лица. Гарин закатился за угол дома и распластался на мокрой земле, не решаясь поднять голову. Рядом бесшумно опустился Столяров. Следующие 4 выстрела раздались с интервалом в секунду, как сигналы точного времени. «Лупит и лупит в тот же угол», — определил Михаил. «Ну, точно зомби. Откуда они только патроны берут?» «Он один?» — спросил Олег, поднимаясь с земли. «Сейчас гранату кинем и пересчитаем. Автомат точно один. Погоди тогда. Дай сначала я. Не зря же мы с тобой по буеракам за ней шарились». Бравада Гарина выглядела как попытка взять реванш за неуклюжесть, и Михаил наверняка это заметил. «Да что ты тут сделаешь?» – спросил он. «Он же не в Запорожце сидит, а ходит и стреляет. Ботинки ему заблюешь». «Надо будет, заблюю», – огрызнулся Олег. После язвительного замечания Столярова остановить его было уже невозможно. «Дай венец». Михаил вздохнул и стал расстегивать рюкзак. «И это», – добавил Гарин, – «прикрой меня, если что». «Прикрою. Если опять зашипишь, как зомби, вырублю к чертям». По сигналу Олега Столяров подобрался максимально близко к границе простреливаемой зоны, достал пистолет и отправил пулю в небо. После этого затихший было обстрел домика возобновился с прежней периодичностью. Выстрел, секундная пауза, выстрел. Гарин кивнул напарнику и начал обходить домик с другой стороны. Осторожно высунувшись из-за угла, Олег увидел стрелка со вскинутым плечо автомата. После каждого выстрела его голова откидывалась влево, слово тряпичное, а ноги совершали сложные нескоординированные движения, чтобы сохранить равновесие. Олег не сомневался ни секунды, перед ним зомби. Сидя на корточках, Гарин прислонился к стене, надел венец и подумал, непонятно к кому обращаюсь: «Ну, выручай». Едва черное кольцо коснулось его головы, Гарин почувствовал, как остатки опьянения испаряются из организма. Он снова выглянул за угла. Еще не представляя, что собирается сделать, Олег интуитивно понимал, что без визуального контакта с зомби у него вряд ли что получится. Только бы не как в прошлый раз, подумал он. Гарину не хотелось снова почувствовать себя канализационным стоком, куда выплескивать чужие эмоции, страх и глупость. Его молитвы были услышаны. Все случилось так же быстро, как и в случае с Витей. Можно сказать, с первого взгляда. Правда, на сей раз Олег не только нащупал канал связи, но и отправил информацию. Исполнил роль не приемника, а передатчика. Мир не стал монохромным и дерганным, а Гарин не начал присвистывать на шипящих, просто в палитру его ощущений добавилось несколько новых элементов. Боль в простреленном предплечье, раздражение от того, что ни одну мысль не может додумать до конца, тяжесть автомата, пустота в том месте, где раньше было имя, и жгучее желание отомстить. «Кому?» – без слов спросил Олег и немедленно получил ответ. «Тем, кто сделал меня таким». «А кто это был?» «Не помню». «Отомстить всем. Двое прячутся за дом, они...» «Неважно», – подумал Олег, – «их уже нет. Ты отомстил». Он сосредоточился на боли и тяжести. Рука дрожит, ей больно, автомат тяжелый. «Опусти его. Ты отомстил. Ты стал прежним». «Неправда. У прежнего меня было имя. Опусти автомат и получишь имя». «Хорошо». Автомат упал на землю. Зомби замер на месте, слегка покачиваясь, будто бы от ветра. «Твоя работа», – раздался над ухом шепот Столярова. «Тип того», – пробормотал Олег. «Как ты это сделала? Во как! Объясни». Гарин надолго задумался, потом помотал головой. «Не хватит слов. Вот ты бы смог объяснить, как ходишь или как дышишь?» Услышав это, Михаил вздрогнул и резко сменил тему. «Так я добью его!» Он махнул пистолетом в сторону зомби. «Лучше я», — сказал Олег. «Я начал, мне и заканчивать». «Разреши?» Он взял протянутый пистолет, подошел к зомби и приставил ему ствол к подбородку. «Тебя зовут Алексей», — полголоса сказал он и выстрелил. Только сначала зажмурился, потому что счастливая улыбка на полусгнившем лице – это уже чересчур. Однако закрыться ментально Гарри не успел. поэтому уловил еле слышное, словно прилетевшее с того света «спасибо». «Ну что, вернемся в тепло?» – спросил Столяров. «Или продолжим испытание?» «С той стороны во дворе что-то типа открытого погреба. Я слышу там какое-то копошение. Может, конечно, пару тушканов свалилось. Пойдем проверим», – предложил Олег. «Чтоб два раза не бегать». По правде говоря, ему просто не хотелось расставаться с тяжелым, тускло поблескивающим предметом, в котором Олег Гарин чувствовал себя большим, чем Олег Гарин. То, что Михаил назвал открытым погребом, больше напоминало подвал снесенного здания. Это была прямоугольная яма в земле, наполовину засыпанная строительным мусором. Кое-где свисали нагнутые арматуры и куски плит. «И где твое копошение?» – шепотом спросил Олег. «С той стороны, за кучей щебня. Посвети мне, не видно ни черта». «Сейчас». Столяров приладил фонарик на ствол автомата и поводил лучом из стороны в сторону. «Кажется, вон он, ты видел? Пробежал. Что за жирный хрен в плаще? Без ноги, что ли?» «Он не без ноги, он маленький. Это Бюрер», – спокойно сказал Гарин. «Попробуй поймать его еще раз. Мне нужно видеть». «Попробую. Ты только побыстрее с ним. Я карликов с детства недолюбливаю. Сейчас я его как таракана». Свет фонарика погас, а когда чуткое ухо Михаила уловило едва различимый шорох, зажегся вновь, безошибочно выхватив на фоне бетонной стены кряжестую фигуру в черном плаще-балахоне. Оказавшись в круге яркого света, карлик заметался, выбирая между кучей щебня и большим деревянным ящиком, а когда понял, что оба укрытия одинаково недостижимы, медленно повернулся лицом к противнику. Из-под надвинутого на лицо капюшона показался непропорционально большой нос и сморщенные губы. «Ну уже», — подумал Олег, обращаясь то ли к самому себе, то ли к Винцу. «Что же ты? Тишина, ни проблеска, ни звука. Вакуум». Сморщенные губы сложились в кривую усмешку. Бюрер развел в сторону руки, спрятанные в широких, достававших до пола рукавах. Деревянный ящик, лежавший в 3 метрах от него, медленно поднялся и повис в воздухе, покачиваясь, как поплавок на водяной рябе. «Он безмозглый», — осенило Гарин. «Бюрер, телекинетик, псиактивность нулевая». «Я ничего не смогу. Стреляй, Миш, стреляй!» «Да я пытаюсь», — прорычал Столяров, сражаясь с затвором автомат. «Чё-то заклинило, тогда падай!» — скомандовал Олег и сам рухнул на землю. Михаил выполнил команду, и прогнивший ящик, пущенный со скоростью пушечного ядра, промчался у них над головами и с громким треском разлетелся на щепки, ударившись о ствол сосны. «Твою мать!» — выругался Столяров. «Вот же! Сейчас все работает!» Он дослал патрон в патронник, приподнялся на локте и снова упал, спасаясь от очереди лечащих в лицо мелких камешков. «Эта тварь когда-нибудь выдыхается?» – спросил Михаил, повернувшись к коллегу. «Очень на это надеюсь», – искренне ответил тот. Переждав еще 3 щебневых атаки, Столяров перекатился в сторону и там, прикрытием куста смородины, снова попытался подняться. Ему удалось встать на одно колено и сделать выстрел. Но даже Гарину было видно, что пуля прошла мимо цели. Настолько мимо, что для стрелка такого уровня это было непростительно. «Он дернул меня». «Реально, за ствол!» – возмутился Михаил. «Вот же урод! Куда?» Автомат, выбитый у него из рук, гравитационным импульсом улетел по следам деревянного ящика и запутался в кроне сосны. «Вот же скотина!» – прошептал Столяров и вытащил нож. Он выждал пару мгновений, проверяя, не отнимет ли Бюрер оружие и не вывернет ли его вместе с рукой. Но, видимо, нож в представлении коротышки не являлся серьезной угрозой, а может быть, слишком мелкой целью для приложения телекинических сил. «Ну погоди, карлик, куда ж ты побежал-то, а? Какой прыткий! Олег, жди здесь!» Бросил он и не спеша двинулся за залепетывающим со всех ног Бюрером. Гарин не ответил. Он вопрос-то не услышал. За несколько секунд до бегства Бюрер устроил прощальный залп, подняв и бросив в людей все предметы, которые еще оставались в подвале. Олега ударил по голове пустой алюминиевой канистрой. Впрочем, ему самому показалось, что это было как минимум чугунная наковальня. Глава 8. Первым, что почувствовал Гарин, когда сознание начало постепенно мелкими порциями возвращаться к нему, было прикосновение чужих пальцев. Они сноровисто расстегивали пуговицы на куртке, видимо, чтобы облегчить доступ кислорода в легкие. Пробежались по запястьям, вероятно, проверяя пульс, и зачем-то потянули пряжку брючного ремня, что, по мнению Олега, было уже лишним. Он открыл глаза и увидел прямо над собой Луну. Она была непривычно близкой, а вместо очертаний песчаных морей ее поверхность украшали пухлые и чуть вывернутые, как у псевдоплоти, губы, маленький нос и 2 ярко блестящих глаза. «Тихо, тихо, тихо!» – ласково прошептала Луна. «Зачем проснулся, маленький? Поспи еще!» «И то верно», – подумал Олег и закрыл глаза. Равнодушно, словно продолжение сна, воспринимал он то, как чужие руки шарят по его телу, один за другим выворачивая карманы. Только когда с головы начали стаскивать венец, Гарин слабо пошевелился и попросил: «Оставь мое». Сказали ему: «Тихо, сладкий мой, не надо говорить. Болит головка? Ничего. Сейчас мы снимем противную штуковину, и головка пройдет». Сопротивляться ласковому голосу не было никакой возможности. Тем более, что без венца голова действительно болела не так сильно. Вот так, вот и умничка. Зачем такому красивому мальчику такая некрасивая штука? Да незачем она ему. Штуковину возьмет дядя, а ты спи, родной, отдыхай. «Дядя? Там». И не помог даже инстинкт самосохранения, и на выручку пришло обычное удивление. «Какой еще дядя?» Олег был уверен, что он разговаривает с ним женским голосом. Чтобы убедиться в этом, он открыл глаза и увидел гладкий череп, пухлые щеки и крошечный подбородок. В левом ухе у луны поблескивало крупное сальное кольцо. «Мужчина? Черт тебя знает! Всякое бывает!» В одной руке человек луна держал фонарик, а в другой – целую группу предметов – пистолет, венец и разную мелочь, прежде хранившуюся у Гарина в карманах. Краем глаза Олег уловил мелькание фонарика в том месте, где предположительно остались лежать их с Михаилом рюкзаки. «Эй, вы что это? Вы кто вообще?» — хрипло спросил Олег. Вывернутые губы сложились в невеселую улыбку. «Ну вот зачем это? Лежал бы себе и лежал». От раздражения в голосе человека луны проступили мужские интонации. «Верни мне!» — Гарин не хотел говорить «венец», чтобы не подклеснуть интерес грабителей. «Верни мне мои вещи! Верни вещи и уходи! Я никому о вас не скажу!» Улыбка мародера стала шире. «Не скажет он!» Уже не скрываясь, во весь голос повторил Лысый. «Ты слышал, отбойник? Он не скажет!» За спиной Олега раздался смех. Смеялись как минимум двое. «Теперь уж точно не скажет!» – поддакнул кто-то. «Отбойник?» – пытался думать Олег. «Где-то я слышал эту кличку недавно, вроде даже сегодня». После контузии он соображал раз пять медленнее, а двигался так и так. 10. Когда мародер достал из голенища нож бабочку и открыл его эффектным веером, Гарин успел только отползти на пару метров и выставить вперед с собой ладонь. «Нет!» – крикнул он. «Да, моя радость, да!» – ответил бандит, снова переходя на ласковый шепот. Олег пропятился еще метр, отталкиваясь ладонями подошвами, словно исполняя гопак, и попытался встать. В том месте, где его правая рука коснулась земли, пальцы нащупали гладкую поверхность автоматного приклада. Прикосновение к оружию придало дальнюю силу, и он поднялся с земли. Однако и мародер автомат в руках противника подтолкнул к активным действиям. В два прыжка тот оказался рядом с Олегом и, больше не рисуясь, нанес прямой удар. Левой рукой Гарин перехватил его запястье. Острое ножа замерло в сантиметре от лица Олега. Большим пальцем правой руки он снял автомат с предохранителя, затем уперствовал в живот врага, нажал спусковой крючок и не услышал даже сухого щелчка. «Я идиот», — подумал Гарин, — «и умру, как идиот». «Забыл передернуть затвор, сладкий!» Елейным голосом поинтересовался мародер. «Ничего, я тебя научу». В фильмах подобные сцены могут длиться минутами. В реальности Олег понимал, что не продержится и 20 секунд. Запястье бандита было тонким, как у девушки, но рука крепко давила на нож, в то время как Гарин чувствовал себя более слабым, чем когда-либо. Лезвие, уверенно, миллиметр за миллиметром приближалось к его лицу. Сначала острое было нацелено на глаз Олега, затем сместилось к щеке. Бандит как будто бы играл с ним, не сомневаясь в своей победе. 20 секунд. Нет, пожалуй, это был чересчур оптимистичный прогноз. Оглушить прикладом или бросить чертям автомат и поиграть в пальчику больно? А может засветить стволом в глаз? Лихорадочно размышлял Гарин, отчетливо понимая, что тратит на эту агонию мысли последние силы, последние драгоценные секунды. «Ну ты скоро?» – спросил кто-то сзади. «Ну чё там, копаешься? Сейчас, Лютый, уже почти!» – ответил Лысый, выворачивая губы в улыбке. «Лютый!» – повторил Олег и почувствовал, как сознание захлёстывает волна спокойствия и уверенности. «Вырви глаз?» – спросил он. «Чего?» – нож в руке у бандита дрогнул. «Вырви шоколадный глаз?» – с улыбкой уточнил Гарри. «А то, может, помочь?» – озабоченно предложили за спиной. «Совсем рядом», фиксировал Олег, меньше метра. И наверняка в бронике, какая-то лысая баба. «Помоги!» – ответил Гарин на вопрос, заданный Лютым, вырви глазу. «Держись крепче!» Не выпуская из левой руки запястья мародера, Гарин размахнулся правой и изо всех сил стукнул автоматом себе за спину. Торец приклада угодил в защищенное бронежилетом солнечное сплетение второго бандита. Удар был такой силы, что затворная рама по инерции откатилась до упора назад и вернулась со звонким щелчком, отправив патрон в патронник. «Это тебе за Витю, пидор», — сказал Олег и послал короткую очередь прямо в распахнутый от удивления рот, вырви глаза. Тот еще стоял, несмотря на снесенный бритый череп, когда Гарин вырвал нож из мертвых пальцев, крутанулся на месте и располосовал голову. горло лютому чуть повыше кевларового воротника. Третий член банды отбойник присоединился к остальным раньше, чем успел схватиться за одноименный дробовик. Только последней мыслью его было, что-то в глаз попало. Это что-то имел калибр 5,45 мм. Проходя мимо бурые глаза, Олег пнул его ботинком и склонился над россыпью своих вещей. На первый взгляд все было на месте. Он бережно поднял с земли венец. Артефакт выглядел неповрежденным, ни пятнышко грязи не приставало к его поверхности. Красиво! Возникший из ниоткуда Столяров как будто подслушал мысли напарника. «Что? Ну, красиво ты эту троицу расписал», — пояснил Михаил. «Ну, как в кино. Джеки Чанов у тебя в роду были? А ты что, помочь не мог?» «Да когда? Я только конец застал. Меня этот карлик по всем местным помойкам прогнал. И, кстати, мой автомат до сих пор на ветке болтается». Столяров с тоской посмотрел вверх и, потеряв ладони, полез на сосну. «Ой, скользкая же зараза!» «К черту испытания!» — решительно сказала ей. «К черту лабораторию! К черту институт! С меня хватит! Сегодня?» «Сегодня же! Ладно, завтра с утра мы идем на пост и говорим им... Хотя нет, лучше я сам скажу. Да уж, я скажу». Раздался негромкий треск, и сверху к ногам Гарина упал автомат. Следом спрыгнул Михаил. «Хорошо», — спокойно ответил он. «Хорошо. Ну, завтра и скажешь». «Мне этот бардак, если хочешь знать, тоже отчертело. Сейчас по 100 грамм черного сталкера и спать. Надеюсь, твой глухой друг выделит нам пару матрасов». К утру решимость Олега не то чтобы испарилась, но как будто бы слегка потускнела. Он не передумал идти на пост, но вопрос «А что я им вообще скажу?» чаще всплывал в его голове. «А если там видеосвязь? Как я покажусь своей небритой рожей? И вообще? И вообще, когда на смену адреналиновой бури приходит тяжесть в голове и резь в глазах, все кажется немного другим. Венец, накануне избавивший Гарина от опьянения, почему-то никак не повлиял на утренний похмельный синдром, а поправить здоровье ему никто не предложил. Столяров, напротив, выглядел предельно собранным и даже умудрился где-то побриться. Было видно, что он всерьез подготовился к разговору с институтским начальством. «Ну что, готов? Тогда пошли», — сказал он, и Олег, подавив вздох, повиновался. На бетонную стену, ограничивающую с трех сторон вертолет-площадку, Гарин забрался первым. Но ту сторону изгороди опять клубился туман, судя по внешнему виду, имевший плотность киселя. Олег не успел сделать и 20 шагов в сторону торчавшей из тумана кирпичной трубы, как вся передняя часть рукава его куртки покрылась бисеринками влаги, напоминавшим капли росы. Темно-зеленую крышу Олег заметил минут через 5 после того, как они миновали территорию бывшей котельной. Подойдя ближе, он разглядел передвижной фургон, похожий на мобильную станцию воскового управления. «Это и есть пост?» «Да», — ответил Столяров тоном, подразумевающим продолжение, но которого, однако, не последовало. Обернувшись к спутнику, Олег заметил на его лице озабоченность. «Что-то не так?» — насторожился он. «Пока не знаю», — пробормотал Михаил. Дальше он пошел первым, а метрах 20 от фургона остановился и достал пистолет. «Все не так», — прошепел он сквозь стиснутые зубы и, обернувшись, Гарину скомандовал. «Жди». Сквозь дымку тумана, который в районе поста был не таким густым, Олег с неспокойным сердцем наблюдал, как Столяров обходит фургон по периметру, изучает что-то, присев на корточки перед дверью и, наконец, пистолетом наготове входит внутрь. Через минуту Михаил снова вышел на улицу и жестом велел Гарину приблизиться. Чем ближе Олег подходил к фургону, тем утренней становилось у него на душе. Все говорило о том, что они опоздали. И помятая трава, и повисшая на ветке шиповника кусок тряпки, который вполне мог оказаться оторванным рукавом синего лабораторного халата, и осколки какого-то прибора на земле у металлической лесенки. Дверь, которую Михаил оставил распахнутой, с внутренней стороны была обита светлым дермантином. Красные кляксы на бежевом фоне выглядели так, словно кто-то выпустил в нее очередь из пейнтбольного пулемета. Присевший порога Столяров остервенело, теребил травинку, временами порывая солнце в рот. «Кто-то побывал здесь до нас», — озвучил он вполне очевидный вывод. «Люди или...» — Гарин не договорил. Михаил мотнул головой и постучал колком по стене фургона справа от двери. В этом месте клепанное покрытие украшало огромная вмятина. «Как ты думаешь, что это?» – спросил Столяров. «След от тарана? Или врезалось что-то? Я не знаю. Был взрыв?» «Нет. Это отпечаток ладони». Столяров приложил к вмятине собственную руку, как будто поставил коробок спичек у подножия египетской пирамиды. «Для масштаба. Псевдогигант?» – догадался Олег. «Или несколько псевдогигантов?» – уточнил Михаил. «Ну как же все не вовремя? Внутри остался кто-нибудь?» Олег снова не решался закончить фразу. «Да и как ее закончишь? Живой? Мертвый?» Однако Столяров понял его и так. «Только следы борьбы и много крови. Мясо эти твари утащили с собой. Может, уцелели какие-нибудь приборы? Может быть. Но это уже не важно. Эти черти зачем-то уволокли антенну». Михаил указал пальцем на темно-зеленую крышу фургона. «Вот здесь вчера стояла антенна. Теперь не стоит». «А я, дурь, ничего не сразу понял. Что тут не так?» Он все-таки сунул травинку в рот, яростно разгрыз и простонал. «Зачем? Ну зачем?» «То есть мы снова остались без связи», — подвел итог Гарин. Столяров на мгновение перестал жевать, ответил не в попад. 7 лет не курил и 5 лет как не тянет. Сейчас вот затянулся бы. «И отсюда нас никто не заберет», — закончил мысль Олег. Михаил выплюнул травинку и поднял на него глаза. «Отсюда точно нет. Ну, если только из Припяти. Всю обратную дорогу Столяров бормотал что-то себе под нос и время от времени чертыхался. Значит, боеприпасы, защита, проводники. Что я забыл? Вроде что-то забыл. Черт! Он выглядел настолько расстроенным, что Олег и сам печальный, как Пьеро, не решался вставить и слово. На станции Михаил сразу направился в бар и спросил у скучавшего за стойкой Мони. «Где гавайец?» «Не понимаешь?» «Ну, гавайец!» Он с досадой почесал подбородок, потом изобразил всем телом нечто зажигательное. То ли танец хула, то ли катание доски. «Га-ва-ец!» Чтобы ответить, Моне понадобится отрывок газеты и карандаш. Взглянув на записку, Столяров кивнул и потянул Гарина за рукав. «Пойдем подышим. Гавайец ушел и вернется через полчаса». «Ну почему именно гавайец?» – спросил Олег. «Митрич говорил, что снаряжение лучше брать у него». «Ну, Митрич вообще много чего говорил». «Это да». Они присели на деревянную лавку крыльца, не прошло и минуты, как входная дверь снова распахнулась, и на улицу вышел старичок в дождевике поверх охотничьей куртки с палкой в руке и большим рюкзаком за спиной. «Уважаемый», — обратился он к Михаилу, — «я случайно услышал, что вы разыскиваете гавайца. Могу я поинтересоваться, с какой целью?» «А тебе-то что?» — огрызнулся Столяров, и Гарин подумал, что старик напрасно лезет с разговором под горячую руку. «Меня зовут Лектор», — невозмутимо представился тот. «А если вы дадите мне минуту, я объясню вам причину своего любопытства». «Ну, валяй», – разрешил Михаил, – «минут у нас есть». «По всей видимости, гавайец вам нужен для того, чтобы приобрести у него какой-нибудь товар, либо наоборот, что-нибудь ему продать, будь то информация, артефакты, оружие или снаряжение», – быстро перечислил Лектор. «По мере своих скромных сил я пытаюсь составить гавайцу конкуренцию на этом поприще, и, уверяю вас, иметь дело со мной намного выгоднее». «Но почему это?» – спросил Столяров. Судя по голосу, слова старика его заинтересовали. «Вы покупаете или продаете?» «Покупаем». Лектор кивнул. «У гавайца качественный товар, но если вы прежде не имели дела с ним лично, он заломит двойную цену. Или потребует взамен добыть какой-нибудь редкий артефакт, а это лишнее время и нервы. В то же самое время я сразу предложу вам честную цену и не попрошу ничего сверх нее. Так какой конкретно товар вас интересует?» «Ну, нам нужны два комбинезона Сева», – загнул первый палец Михаил, потом… «Собираетесь Припять?» – снова кивнул Лектор. «Извините, что перебиваю, но вам не нужны комбинезоны Сева». Вопросительно протянул Столяров и потряс головой, словно прочищая уши. «Что?» «Вам не нужны комбинезоны Сева», – отчетливо повторил старик. «И сейчас я вам это докажу. Сева – отличный комбинезон, пожалуй, даже лучший, но цена на него у торговцев доходит до 50 тысяч». А это перебор. При том, что понадобится комбинезон, вам, скорее всего, один единственный раз для того, чтобы добраться до Припяти. Вы же не будете ходить по городу в шлемах точно космонавта, я прав? Ладно, буркнул Михаил. Мораль-то какая? Смотрите. Старичок поставил рюкзак на скамейку, быстро расшнуровал горловину. Вот, можно сказать, мое личное ноу-хау. Это означает... Мы в курсе, перебил его Столяров. Ты показывай, показывай. Когда Лектор развернул комбинезон серо-зеленого цвета, Михаил фыркнул от возмущения и разочарования. Так это же обычная заря. Ну, не совсем. Стандартный встроенный бронежилет, заменен на PS5 с бирюзовым напылением, что улучшило показатели по броне втрое. В дополнение к пресеглазовой прокладке оба слоя ткани обработаны в составе горизонт. То есть защиты от аномальной активности тоже все в порядке. Ну, еще кое-какие хитрости, так по мелочи. «Дай-ка». Столяров принялся придирчиво щупать и мять комбинезон, приговаривая. «Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли, немного болотной тины. Солдат не умрет голодным». «Простите, что?» «Я говорю, немного зари, кусочек чистого неба, капелька ветра свободы», – пояснил Михаил. «И что, хорошо защищает? Броня девятка, термоэлектрохимзащита на пятнашку. Пси-защита нулевая, уж извините. Зато весит всего 8 килограммов. Пси нам и не понадобится», – встрял в разговор Олег. «Я смотрю, усилена только передняя часть бронежилета», – заметил Столяров. «Ну, вы ж не собираетесь поворачиваться к противнику, пардон, задом?» Вопросом на вопрос ответил Лектор. Михаил усмехнулся. «И сколько стоит это ноу-хау?» Старик назвал цену, на лице Столярова отразилось приятное удивление. «Ладно, Лектор, считай, что договорились», — сказал он. «Кстати, рад знакомству. Еще одна просьба есть к тебе. Можешь достать хороший коньяк? А то в местном баре, ну, никакого выбора». «Хороший?» — старик погладил переносицу. «Любой!» — упростил задачу Михаил. «Мне нужно 5 минут», — объявил Лектор, как будто испарился. Вернувшись через 3 минуты, он бережно извлек из-под полы дождевика газетный сверток, а уж из него... «До невозможности пыльную бутылку. Вот», — сказал старик, — «из стратегических запасов на случай ядерной». «Ну, на этот самый случай». «Борисфен», — прочел Столяров, расплывался в улыбке. «То, что надо». В баре у Мони Михаил взял только 2 чистых стакана, потом, подумав, попросил еще 2. Он выстроил их на столе квадратом, однако наполнил только 1. Гарин с интересом наблюдал, что же будет дальше. Столяров перелил коньяк из полного стакана в пустой. Понять не стало. Из второго стакана коньяк перекочевал в третий, затем в четвертый. «Миш, а что ты делаешь?» – решился спросить Олег. «Какой аромат!» Столяров вдохнул алкогольные пары и выдохнул, изображая наслаждение и заметно при этом переигрывая. «Я вызываю духов». «Каких духов?» «Тех, что помогут нам добраться до Припяти». «Ну где эти двое из ларца? Они же всегда слетались на запах коньяка», – пробормотал он. «Нет, ну ты видел когда-нибудь такой насыщенный оттенок?» Столяров поднял стакан к тусклой лампочке и, прищурившись, уставился на бледно-коричневую жидкость с полупрозрачными хлопьями осадка. «Превосходно! Нет, просто замечательный коньяк!» Горян открыл был рот, чтобы выразить недоумение, но знакомый голос за спиной вдруг сказал: «Привет, бродяги!» Секунды позже другой знакомый голос добавил: «Мне показалось... Или тут пахнет чем-то питательным?» «Привет, Бадун! Привет, Митрич!» – поздоровался Михаил. «Присаживайтесь, угощайтесь. Кстати, как вам идея прогуляться до города?» «До которого города?» – насторожился Митрич. «А что, здесь так много городов поблизости?» «Ну, поблизости только Припять. Вот на нее и намекаю». Бадун с Митричем переглянулись и медленно друг другу покивали. «Доведем за 3 часа», – объявил Митрич. «За 3 бутылки», – уточнил Бадун. Девятое. Для мертвого города Припять выглядело сносно. Гагарину представлялось полностью разрушенное здание, еле угадывающее очертания бывших улиц, безумная концентрация больного зверья. В действительности все оказалось иначе. Дома были повреждены незначительно, в большинстве из них после легкого ремонта можно было бы даже и жить. Асфальт местами просел, сквозь широкие трещины в нем нагло лез бурьян, но таких дорог хватало и за пределами зоны. Из местных обитателей за первые полчаса Гарину на глаза попались лишь одиноко ковылявшая собака, которая, завидев людей, предпочла скрыться во дворе. Словно ничего опасного или отталкивающего на первый взгляд в городе не было. В небе светило нежаркое солнце, на сердце было легко и спокойно. «Складывается впечатление, что Припять сильно демонизируют», – поделился Олег. «С какой целью?» – обронил Столяров. «Просто, чтобы отпугнуть народ. Когда эта интересная негативная информация нас отпугивала?» «Ну, какой-то другой народ возможно, но только не наш». «Ну, ты как-то по-стариковски философствовать начинаешь», – раздражительно заметил Гарин. «Ты первый начал». «Ой, как ты мне надоел». «Ну, чья бы корова?» Внезапно в проеме панельной пятиэтажки послышался басовитый вой, переходящий в утробный рык. Из тени надвигалась крупная бурая собака, с каждым шагом проникавшая к земле, как пантера, которая готовится к броску. Михаил, не останавливаясь, дал короткую очередь ей в голову. «Мычала», – закончил он. «Автомат с плеча сними, а? И хватит на солнышко щуриться, по сторонам смотри, а то сильно демонизированная Припять украсится новой могилой». «Сомнительное украшение», – раздался за спиной чей-то голос. Их нагоняла тройка сталкеров. Судя по всему, люди шли позади и наблюдали уже давно. У одного из троицы торчал из-за плеча заряженный гранатомет. «Недавно в городе», – осведомился сталкер, который шел чуть впереди. «А что, заметно?» – спросил Михаил. Лидер троицы фыркнул. «Это вам не болото. Заранее предупреждать об атаке каждая тварь не станет. Есть такие твари, которые вообще не рычат и не лают. Людьми называются», – добавил другой сталкер. «И хуже этих тварей не сыскать. Ну что там новенького на большой земле?» «Да как все по-старому», – Олег пожал плечами. «А здесь что нового?» «Ну тоже вроде все без перемен». Сталкеры дружно захохотали настолько заразительно, что Гарин со Столяровым невольно к ним присоединились. «Содержательно побеседовали», – досмеиваясь, прокомментировала старшая группа. «Я Коршун». «Яцек», – представился второй член команды. «Бес», – кивнул третий. Выдающийся нос и угольно-черные брови указывали на его кавказские корни, хотя кличку он получил, скорее всего, не за внешность, а за взрывной характер, который легко угадывался по блеску в глазах. У него и был гранатомет – облупленная труба с темно-зеленым набалдашником. «Михаил и Олег», – ответил за двоих Гарин, и на слух почувствовал, как странно здесь звучат простые имена. «Ну и куда путь держим, Михаил и Олег? Пардон за нетактичный вопрос. Домой мы идем, домой». нехотя отозвался Столяров. «Странные дороги идете, товарищи», — сказал бес, однако углубляться в тему не стал. То ли встретившие сталкеры были тактичны от природы, то ли жизнь в зоне научила их не любопытствовать без причины. «Стоп!» — негромко произнес Яцек, одновременно опускаясь на правое колено. 9:00. 1. Слева, возле покосившейся качели, бесцельно брел понурый снорк. «Что ж ты, бродяга, от стада отбился?» – сочувственно выговорил Яцек и послал в резиновую голову с хоботом 2 одиночных выстрела. Снорк, слонявшийся по детской площадке, упал и раскинул руки. Затем дернул ногой и, медленно потянув ее к животу, замер. Казалось, что ему было наплевать на свою смерть. Даже больная дворовая кошка цепляется за жизнь всеми силами, и только люди, измененные зоной до неузнаваемости, могли проявлять такое безразличие к самим себе. Отряхнув колено, Яцек вернул автомат на плечо и невозмутимо продолжил путь. Коршун с бесом за это время даже не остановились. Лишь слегка сбавили шаг и внимательнее стали поглядывать на двор, чтобы не пропустить других снорков, если те вдруг объявятся. Сталкеры пребывали в том же благостном расположении духа, что и Гарин. Единичные, неопасные встречи с мутантами как будто подтверждали, что сегодня ничего плохого не произойдет. «Погодка шепчет», – не сдержался Яцек, подставляя лицо солнцу точно так же, как недавно это делал Гарин. «Коршун, мы ведь не всю водку на здоровье потратили. Для души осталось еще немного». «Доктор проставится», – буркнул тот. 2 часа уже ищем, будь он неладен». «Может, случилось что?» – вставил бес, впрочем, без особой тревоги в голосе, просто как вариант. «С кем случилось?» «С доктором», – воскликнул Яцек. Гарин не имел ни малейшего понятия о том, кого они обсуждают, но интонация сталкера однозначно свидетельствована. «С доктором ничего случиться здесь не может». «Опять, небось, плеер свой долбанный в уши воткнул», – продолжил, заводясь Яцек, «или вообще рацию вырубил. За ним такое уводится. Вот скажи, Коршун, если я, тьфу-тьфу-тьфу, на 2 часа исчезну, ты попрешься меня искать?» «Еще слово, я тебе не то что искать не буду, а сам же и спрячу», – флегматично сослался командир. «Вон под тем деревом. Врач в зоне, человек вдвойне полезный, можно и поискать», – дипломатично высказался Гарин. «Да никакой он не врач», – отмахнулся Яцек. «Просто доктор, потому что Геббельс», – неожиданно закончил он. «В каком смысле? Фамилия у него Геббельс. Угораздило же человека родиться. Ну вот, собственно, потому и доктор. Хотя ему самому кличка не нравится, но это никого не волнует». «Пропадает он довольно часто», – вставил Коршун. «Любит, видите ли, бродить, медитировать и все такое. А нам с этого один геморрой. Но боец он незаменимый, а главное, мутантов за версту чует. Я очень удивляюсь, если выяснится, что его прервали донесшие откуда-то издалека выстрелы». Олег вытянул шею, пытаясь определить, в какой стороне стреляют, но в каменной коробке двора звук дробился и наслаивался. Понять, откуда он идет, было совершенно невозможно. «Там», — показал Коршун и без предупреждения перешел на бег. Яцек с бесом бросились за командиром. Столяров и Гарин, не сговариваясь и даже не переглядываясь, помчались следом. Это получилось как-то само собой. Их никто ни о чем не просил. Но сталкерам 20 зомбированных синхронно прижали автоматы к груди так, что ствол упирался в подбородок, и дали залп, слившийся в подобие салюта. Все было кончено за секунду. Олег развязал платок, снял венец и бережно завернул его в кожу. Он не чувствовал ни злости, ни усталости, только опустошение. «Неплохо», – оценил Столяров. «Это у вас неплохо?» – изумленно пробормотал Яцек. «Это, блин, такое. Это венец слов. Коршун, ты понял? У них венец. Коршун, у них венец настоящий». «Ну, на всю зону вопить обидом не обязательно». «Да, ребятки», – показал он. «Шоу было на 5. Значит, домой, говорите, направляетесь?» «Не думаю, не думаю. Похоже, все только начинается. Вы сюда не за бусами явились. Для Припяти такое столпотворение в порядке вещей?» – показал Гарин пальцем в центр двора. «Нет, ну чтобы сразу столько в одном месте, не припомню это подобного. Хотя в последнее время они активизировались, но это не тема, над которой тут принято размышлять. Мы привыкли к тому, что зомбированных нужно отстреливать. И это не очень сложно, если ты находишь их раньше, чем они тебе. Здесь, похоже, получилось как-то иначе. Ну, во-первых, нереальное количество. И во-вторых, что еще более странно, в одиночку такой толпе противостоять невозможно. Они в любом случае тебя прикончат просто потому, что их тут сильно дохрена. Но ваш доктор, кажется, оставался жив, пока сам не застрелился». «Опоздали на какую-то секунду», – мрачно сказал бес. «Всего на 1 секунду». «Доктор не был психопатом», – заверил Коршун. «Наш друг Саша Геббельс был здравомыслящим человеком. Так что причина того, конечно, не в нем, а в зомбированных. Что-то в них стало меняться. Может быть, как раз это и не давало покоя доктору. Он тоже в последнее время был сам не свой». Командир обогнул кусты и медленно приблизился к детской горке. Доктор смотрел в небо, в его глазах застыло отчаяние. Коршун осторожно забрал у покойника Марту и выщелкнул из рукоятки пустой магазин. «Так и есть. Отстреливался до последнего», – кинул он. «Они не собирались его убивать», – осенило Яцека. «Зомби! Они хотели взять его живьем!» Доктор даже не ранен, при том, что его окружили полсотни уродов, не меньше. Ну, это невероятно. А ну-ка. Командир присел рядом с доктором, достал у него из нагрудного кармана КПК и всмотрелся в экран. Стоит в режиме диктофона и до сих пор пишет. Коршун остановил запись, не задумываясь, включил воспроизведение. Я все больше убеждаюсь, что человек был и остается животным. С низкими или высокими инстинктами, с любовью или ненавистью на животном он остается всегда. Мисс хотел что-то на это ответить, но командир жестом велел ему молчать. В динамике слышался шорох одежды и шаги. Подошва треснула сухая ветка. «Он продолжал записывать все это время», — сказал Коршун. Дыхание участилось. Скорее всего, доктор куда-то бежал. «Вот я попал, черт! Вы слышите меня?» Сталкер явно обращался к диктофону. «Сколько их тут? Боже!» Звонкий щелчок затвора и сразу автоматная очередь. «Еще одна, еще!» Доктор для того и сунул КПК в нагрудный карман, чтобы освободить руки. «Надеюсь, меня услышат. Если нет, боюсь, мне уже будет все равно. Но это не важно. Я был прав. Зомби меняются, прогрессируют. Они, в общем, у них как-то более осмысленно все становится. Я в первый раз не придал этого значения, но потом опять с этим столкнулся». Доктор надиктовывал, отстреливался одновременно, выкидывая пустые рожки один за другим. Сталкеры, окаменев, слушали последнее послание друга так же, как ребенок пересматривает старый фильм с трагическим финалом и надеется в 20-й или 100-й раз обреченно надеяться, что герою все-таки удастся спастись. «Вот сейчас что происходит?» – продолжал доктор. «Такого никогда не было. Уму непостижимо. Они не стреляют в меня. Их чуть ли не полсотни. Мне тупо не хватит патронов. Зомби окружили и не стреляют. Будут брать в плен. Зачем я им? Сожрать, если только. Зачем я вам, твари?» Автомат на записи больше не трещал. У доктора кончились патроны. Он вырвал чеку и шумным выдохом бросил в зомбированную гранату и через короткий промежуток времени вторую. Вот такие пироги. Искал, искал, да искался. Доктор внезапно успокоился. Его дыхание еще было прерывистым от недавнего бега, но волнение в голосе пропало. Последний магазин поленился взять больше, дурак. Ну, раз, падла, последовал громкий хлопок. Зомби изменились. Начали брать в плен. Два, три, возможно, не все. Или не всех. Четыре, пять, на еще, хавай. Восемь. Но это надо учесть, надо менять тактику. 9. Менять тактику. Вы поняли? Укрупнять группы. 10. Никаких троек, это опасно. Брать больше боезапаса. 11. Плевать мне, что таскать тяжело. 12. Ага. Но главное, конечно, зачем им пленные? В чем смысл? Его не видно, но смысл есть. Надо только... 13. 14. Финита, ребята. А, сука, как хочется жить. 15. Одними губами произнес Коршун, когда на записи прозвучал последний выстрел. «Мы были в двух шагах от него», – прошептал Яцек, – «вон за тем углом». «Мы уже там были, когда он записывал все это». Коршун взял КПК и просмотрел плейлист доктора. Погибший сталкер любил делиться с диктофоном своими размышлениями. Часто из них оказались настолько личны, что без предыстории нельзя было и понять, о чем там говорится. Часть была просто фантазиями болезненно увлеченного человека. Важно было другое. Свои последние минуты доктор посвятил тем, кто еще жив. Когда у него уже не оставалось шанса вырваться, он продолжал диктовать в надежде, что кто-то прислушается к его мыслям и благодаря этому спасется. В прежние времена за такое ставили памятник со звездой, но доктору просто закрыли глаза. Его разряженную Марту Коршун засунул себе за пояс. Автомат и пустые рожки оставили валяться на во дворе. Этого добра в городе было навалом. «Вот мы тебя и нашли, доктор», – пробормотал Яцек вместо молитвы. «Обещали найти, нашли». «Все, пойдем», – отрезал Коршун. «Теперь уж точно выпьем. Но здесь оставаться ни к чему». «Нас с собой возьмете?» – спросил Столяров. Командир недоуменно поднял брови, как будто хотел сказать. «А разве есть другие варианты?» «Идем в прачечную», – уточнил Михаил. «У тебя устаревшая информация. База в прачечной была еще при Ковальском. Потом, после эвакуации военных, лагерь перенесли в книжный магазин. Там удобнее и безопаснее. Давно уже, год полтора, а то и больше. Серьезно?» «Ну почему бы и нет? Липовую установку монолитовцев разобрали и выкинули. Кровать туда перетащили, благоустроили слегка. Монолитом там больше не пахнет. Значит, в книжной», — легко согласился Столяров. «Карту здесь реально раздобыть? На базе целый стеллаж», — фыркнул Яцек. «Хоть Припять, хоть Австралия. Есть даже атлас лунных кратеров». Михаил предпочел пропустить эту шутку мимо ушей. «Город я знаю наизусть», — сказал он. «Мне нужно не название улицы, оперативная карта». «Какой в ней смысл? Вот ночью гастроном набились собаки, утром пришли наемники и всех постреляли, а к обеду подвалилась семья голодных кровососов. Что в итоге ставить на карте? Значок 2 тонны фарша? И главное, не на следующий день опять все по новой. Так что просто запомните, парни, чем южнее, тем безопасней. И, соответственно, чем дальше вы идете на север, тем сильнее рискуете. Особенно северо-восток, у воды. К речному порту вообще не суйтесь. Там тоже лагерь, только не наш. Монолит? Да блин, как в сказке. Мы их били-били-били-били. Они словно тушканы. Плодятся они там, что ли? Черт их знает. Понятненько, задумчиво произнес Столяров. Несколько минут сталкеры шли молча. Когда миновали очередную арку в доме и оказалась на улице, начал накрапывать противный осенний дождичек, как будто группа пересекла границу между разными климатическими зонами. «А ваш свинец?» – невпопад сказал Кошун. И Гарину стало ясно, о чем командир размышлял в это время. «Я не спрашиваю, где вы его нарыли? Это будем считать врачебная тайна. Но как вы с ними управляться-то научились? Я раньше видел уже пару штук. Если бы не молва, просто выбросил бы их. Бесполезные штуки. Ну, в лучшем случае мигрень получишь, если на голове подержишь. Толку ноль. А вы вот, смотрю, кое в чем продвинулись». Голос Кошуна становился более вкрадчивым. Похоже, венец его заинтересовал нешуточно. «Давай договоримся, нет у нас никакого венца», – заявил Олег. «Зомбированными я не управлял. Мы их просто почикали впятером, если кто-нибудь будет любопытствовать. Там такой завал трупов, что хрен заберешь, кто в кого стрелял». «Без базара», – покладисто отозвал Коршун. «Венца у вас нет, а просто парочка начинающих сталкеров. Так вас и представим. Вам все ясно?» – строго спросил Яцек Азбеса. «Но хотите ли вы или нет, однажды о вашем венце узнают. Это уже и сегодня могло случиться. Тут почти на каждой крыльце чья-нибудь лёжка. Весь город на ладони. Так вот, когда людишки прочухают, что вы научились использовать свинец, может начаться непредсказуемая движуха, и вам срочно придется решать, кто друг, а кто враг. Но если уж судьба свела нас вместе, я предлагаю заранее объединиться. Доктор ведь завещал увеличить отряды. Нас будет пятеро. Вы работаете свинцом, а мы обеспечиваем огневую поддержку. Мы тут хорошо ориентируемся, мы знаем людей. Это будет полезное сотрудничество». «Звучит разумно», – обронил Стайров. «50 на 50», – вставил Яцек. «Ты о чем это?» – спросил Гарри. «30 на 70», – быстро сказал Коршун, окинув Яцека испепеляющим взглядом. «Треть нам на троих и 2/3 вам на двоих. То есть нам по 10% на лицо, а вам по 30%. Каждому». «Хорошо, что посчитал, я бы не справился», – сарказмом произнес Олег. «Теперь объясни, про что эта цифра? Ну, про всякое добро. Ну, в широком смысле. Ну, про хабр, естественно», – пояснил Столяров. Олег поежился и поднял воротник. «Кто-то видит у меня за спиной мешок артефактов на продажу?» – раздраженно спросил он. «Или я сказал, что собираюсь открыть ларек у метро?» «Вот эта херня от сглаза, вот это от порчи, а это от радиации. За нее 2 моих друга погибли, а 3-й стал инвалидом. Ну, купите, недорого». «Ты прям как долго свещаешь. Хорошие были мужики, правильные, только где они теперь?» «Олег, не горячись», – мягко сказал Михаил. «Мародерством заниматься мы не будем. Но если удастся добыть несколько полезных вещиц, ну что тут плохого? Ты грибы собирать любишь?» «Так к этому относись. Как говорил Мичурин, взять немножко природы не западло». Гарин посмотрел из-под лоби на Столярова. Тот выразительно моргнул в ответ. «Если откровенно, в речах Михаила было иррациональное зерно». Олег, правда, не представлял, как это можно выглядеть на практике. Все бросить, остаться в зоне и шарахаться от одной аномалии к другой, собирать эти долбанные грибы. Раз в неделю отправлять обоз с артефактами на Большую Землю, получать деньжат на счет в Кипрском банке и снова бродить по городу, шугать зомбированных, чтобы не мешали благородному занятию. А однажды что-то упустить, не справиться с управлением или попасть под выброс, или еще вероятнее получить пулю в затылок от такого же сталкера. И в итоге остаться здесь навсегда в каком-нибудь мусорном баке, который отсюда никто никогда не вывезет. «А вот и наше гнездо», – объявил Коршун. Они проходили очередной двор, одновременно похожий и не похожий на другие. Качели горок здесь не было, зато оказалась песочница, заросшая сорняком, как клумба на брошенной могиле. Двор вывел на площадь, в центре которой торчал креатив какого-то жестянщика под названием «Дерево дружбы народов». Слева за памятником стоял маленький магазин «Стекляшка». Впрочем, стекол в раме все равно не было, сейчас он напоминает скелет исполинского животного. «Сюда», – сказал Коршун, забирая правее. Книжный магазин был белым двухэтажным зданием, вероятно, вполне современным для своей эпохи. Окна и служебный вход были заколочены досками и листами железа. Олегу невольно вспомнился баркас-мечтатель. На дороге, словно лодка меньшего водоизмещения, дрейфовал в никуда рейсовый автобус с вырванной рулевой колонкой. На крыше магазина стояли приземистые буквы книги, от которых веяло детством. Гарину вдруг захотелось устроиться в удобном кресле, не спеша прочитать толстую, пахнущую приключениями книгу. «Это нужно было делать раньше», – подумал он с печалью. «Теперь сам не знаешь, какое из этих приключений вылезти». Дождь кончился внезапно. Он просто оборвался, как будто сверху кто-то обрезал длинным ножом бесконечное полотно из капель. Когда Олег поднимался на крыльцо магазина, облака уже разбежались, и в небе вновь появились назойливое солнце. «Свои!» – бросил Кошун сталкеру, курившему у распахнутых дверей. Столяров с Гарином вошли внутрь и осмотрелись. Бывший торговый зал книжного превратился в комнату отдыха. Вдоль стен стояли маленькие и большие диваны, в центре были сдвинуты разнокалиберные стволы. Все, что удалось найти в ближайших домах. Не хватало только телевизора. Несколько мужчин вялыми жестами поприветствовали Кошуна и его друзей. «Шифт», «Гога», «Вишня», «Налим». Бегло представил их Яцек, тыкая пальцев каждого. Сталкеры были молодыми, крепкими и настолько похожими, что возникал вопрос, для чего им нужны разные клички. Горян кивнул из вежливости и тут же забывал эти странные имена в надежде, что вспомнить их не придется. «А это Порох», «Наш аксакал», — сказал Яцех, указывая на человека с темным лицом, который устроился на ней на узкой кушетке в углу и без интереса листал потрепанный глянцевый журнал. «Что с доктором?» — спросил тот. «С доктором?» «Все», — вздохнул Коршун. «Я так и знал», — бесцветно произнес Порох. «Пошли в кубрик, шконки себе подберете, вещи личные кинете». «Ну, — сказал Яцек Столярову, — да и пожрать давно пора. Крыс у нас не водится. Продолжим по пути. Так что снарягу и стволы оставляйте спокойно. Хотя некоторые предметы, особенно милые сердцу, бросать без присмотра не стоит». Со значением поговорил он и толкнул дверь в подсобку. Это действительно был кубрик. Глухая комната без окон, площадью около 30 квадратных метров, плотно заставленная армейскими двухъярусными койками. Кое-где похрапывали сталкеры, большинство мест было свободно. Несколько кроватей стояли с голыми сетками, матраса на них были скатаны, как плацкарт новогодний, ожидающий пассажиров. «Выбирайте из этих, они не заняты», — сказал Яцек. Гарин поблагодарил и автоматически направился к стене, где над тумбочкой висел несвежий постер с Анджелиной Джоли. Столяров устроился через проход от Олега, оба выбрали места на нижнем ярусе. Яцек неуверенно остановился в центре кубрика. «Ну, пока они начали распрягаться, может, в другом месте ляжете, например, у дверей, там воздуха больше». «А в чем дело? Здесь занято? Если матрас свернули, значит, свободно. Кстати, надо будет за доктором прибрать», — сказал сталкер без лишнего трагизма. «Но это место, оно нехорошее, в общем. Ну, скажи по-человечески. Ну, приметы у нас тут свои. Тот, кто раньше здесь спал, ушел на большую землю. И что, типа, офоршмачился? Да какой там? Просто взяли его на переходе и взяли как-то по-плохому. Ну, короче, пропал человек. Может, завязал и решил жить, как все нормальные люди? Не, осклабился Яца. Низель не был нормальным. Это кто угодно подтвердит. Лихой сталкер, профи экстра-класса. Он был повернут на зоне». «Дизель?» – прищурившись, переспросил Олег. «Ну да. Вот как у тебя на ботинках написано, так его и звали». Гарин растерялся. Он не мог объяснить, почему сразу подсел к этой кровати. Просто это место показалось ему комфортным. Анджелина Джоли, опять же. Он не особенно ее любил, но постер на сцене выглядел настолько мило, что у Гарина как будто и выбора не осталось. Он сел на эту койку, как на собственное место. «Ай, плевать, например, это вклинился в разговор Столяров. Если не занято, то мы ложимся здесь. Моя шконка в порядке или над ней тоже проклятие витает?» «Ну, твоя в порядке. Тут Лаврик спал. На прошлой неделе его контроллер замочил, а потом снорки добили, пока он очухивался». «Ну и ладно. Подваливайте к нам, как устроитесь», — сказал Яцек, выходя из кубрика. Гарин проследил за ним взглядом, потом выждал еще несколько секунд. Он-то прошептал Столярову. «Что ты меня гнал там на улице? Какие дары природы? Какой нахрен Мичурин? Я не собираюсь зависать в зоне до зимы, чтобы обеспечить кому-то сытную старость». «Да не волнуйся, разрулим. Не мог же я сказать им, что мы работаем в институте и что моя прямая обязанность подшибать тут рога всем, начиная с самого Коршула. Не нужно плодить лишних вопросов, особенно у людей алчных. Пусть лучше принимают нас за таких же барыг, как они сами, только чуток продвинутых. Пусть верят в простую правду, иначе начнутся объяснения, ну, а нам с тобой это ни к чему». «Ну, я примерно так и подумал», — ответил Гарин с облегчением. Запихнув рюкзак под кровать, он открыл тумбочку. Его прежний хозяин действительно собирался вернуться. В движном ящике лежали 4 пистолетные обоймы, механическая бритва, чекушка дешевой водки, фотография Марины. Олег сжал зубы от боли. «Марина? Все началось с мотоцикла, им же и закончилось. BMW К1300, красавец. Даже не самолет, птица. Чтобы купить это чудо, пришлось заложить квартиру. Ерунда. Дела на фирме шли хорошо, кредит он гасил с опережением. Зато какие у него были девушки. А потом появилась Марина, и он понял, что влюбился впервые по-настоящему. Все только начиналось. Впереди была вечность. В городе стояла жара, они ездили на реку. Часто, почти каждый день. Они не нравились местным, малолетним деревенским ублюдкам, всегда пьяным и верящим, что городской чувак на мотике украл их счастье. Что он мог у них украсть? Он не трогал их самогон, а больше их ничего не интересовало. Но вот они считали иначе. И однажды ночью додумались натянуть трос между деревьями в полуметре над дорогой. БМВ, красавец, птица. Летел, переворачивался так медленно, что они с Мариной успели посмотреть друг другу в глаза и попрощаться. В итоге он ободрал руку. Совсем немного, даже не пришлось зашивать. Мог бы повредить голову по шлему. Марина разбилась насмерть. Они могли бы и разойтись, неизвестно, как бы там сложилось дальше, но за них все решили 3 несовершеннолетних алкоголика, и впереди не осталось ничего, что было бы похоже на смысл жизни. Через неделю, в такой же теплой ласковой ночи, он вернулся в деревню с Чейзером. Он творил еще большее зло, чем они, но он знал и остановиться не мог. Без проповедей, без пафоса, молча шел за кодлой пытавшихся уползти подонков и разносил им затылки один за другим, не спрашивая, кто виноват. Не обращая внимания на пьяных, он казнил их всех. На следующий день он был уже в зоне. Яцек не соврал, Дизелю незачем было оставаться на большой земле. В зону он пришел навсегда. Гарин застонал и откинулся на твердый рулон матраса. «Что с тобой?» – спросил Столяров. «Погоди». Олег резко поднялся, достал из тумбочки бутылку, свернул пробку, вставил горлышко в рот. «Ты что это творишь?» – беспокоился Михаил. «Не могу». «Я не могу больше». Карина дышался, сделал еще один глоток. Водка лилась издевательски, медленно плескалась и обжигала. Галлюцинации мне уже доконали. «Я нездоров, Миша. Дома это было бы не так страшно, хотя радости тоже мало. Но тут кругом оружие, я просто не знаю, чего от себя ждать. Ну, не сгущай краски, ты выглядишь. Ну, абсолютно вменяемым человеком. Это снаружи, а внутри...» Гарин силой постучался во лбу. «Там какое-то радиоактивное кладбище. И знаешь что? Чем чаще я надеваю венец, тем глубже проваливаюсь куда-то в чужую жизнь. Хотя я могу ошибаться, но мне так кажется. Я это заметил». «Вот». Олег азартно схватил фотографию и потряс ее перед носом у Столярова. Спросил местных, что это за девушка. «Ну, хорошо». Сомнением ответил Михаил. «А зачем?» «Так надо, сходи. Прямо сейчас, пожалуй. А я пока вздремлю. Чуть-чуть, полчасика мне необходимо. Это правильно, поспи». Столяров хлопнул его по руке и покинул комнату. Гарин не заметил, как уснул. Открыв глаза, почувствовал себя отдохнувшим и обновленным. Михаил стоял в проходе и смотрел на него со стороны выражения лица. «А?» – встрепенулся Олег. «Долго я дрых?» «Ну, часа 4. Нифига себе. Ты бы хоть постел застелил. Сетка, небось, на спине пропечаталась, что можно и крестики-нолики играть», – засмеялся Столяров. «Ничего, я уже выспался. Ты сделал, что я спросил? Про девушку?» «Поспрашивал, да. А что конкретно тебе интересно? Рисует. Все, или хоть что-нибудь, не томи». «Ну, толком никто ничего не знает. Дизель не был болтуном, но, судя по всему, это была его невеста, видимо, бывшая, поскольку он к ней не торопился. Зовут ее Марина». «Ясно», – упавшим голосом произнес Олег. «Успокоился, все нормально?» «Нормально». «Наемники, торговцы, монолитовцы. Кого-то только не носят», – посетовал Порох. «Ренегаты», – добавил какой-то сталкер. «Ну», – крякнул тот, – «какие они тебе ренегаты? Это раньше было просто делить на охотников старой школы и на беспредельщиков. А теперь все смешалось, уже не разберешь, кто есть кто. А раньше-то мужчина помахал рукой куда-то вдаль, словно указывая на пропасть времени. Раньше не город был, а конфетка. Чистый, красивый, удобный. Вот же вот во что его превратили, урод на уроде. И сдается мне, что главная причина не катаклизм, а люди, которые приперлись в зону. Они окончательно все испохабили». Доктора поминали уже 3-й час. В процессе, как водится, забыли, ради чего собрались за столом. Начались байки, анекдоты, вышение отношений и разговор за жизнь. Порох в этой компании был самым старшим. Ну, не таким ветхим, как Шипор, а вполне еще бодрым дядькой, но все-таки возраст сказывался. Порох любил порассуждать за стаканом, слушать его было тягостно, а заткнуть рот никто не решался. Так и сидели, млея от его бессмысленных лекций. «А что будет дальше?» – продолжал он с нескрываемым удовольствием. «А дальше? Только хуже, братцы. Удалось ли нам хоть одну тварь извести окончательно? Хрен там. Даже собаки, даже тушканы, как были тут хозяевами, так и остались. Человек в Припяти уже ничто. Человек тут на положении того же зверя. Кто успел, тот и съел. Я больше скажу. Они-то здесь живут, а мы только выживаем. Вот что. Сотвор заклинило, и каюк тебе, родимый. Без ствола ты здесь добыча, чей-то обед». Сталкеры потихоньку начали разбредаться. Кто-то пошел курить на крыльцо. Кто-то сделал вид, что вспомнил о неотложных делах и, подхватив винтовку, скрылся под вновь зарядившим дождем. Шифт уснул на диване, накрыв лицо журналов. Слыша его кличку впервые, люди часто думали, что в прошлом этот сталкер имел отношение к компьютерам. Ну, на самом же деле Шифт был почти неграмотным увольнем, который писал огромными детскими буквами, за что и получил свое прозвище. Возможно, назвать его капслоком было бы логично, но уж больно неудобоваримо это звучало. Многие пытались объяснить Шифта, что означает его имя, но никому это не удалось. Круг интересов Шифта был узок и своеобразен, обращение с клавиатурой не входило туда ну никаким боком. Карин очнулся. Воспоминание о сталкере по кличке Шифт, которого он видел первый раз в жизни, пронеслось в памяти как что-то само собой разумеющееся. «Даже интересно, что придет раньше, безумие или привычка», – подумал Олег, словно не о себе, а о каком-то постороннем дядьке. Из всех оставшихся за столом интерес к разговору с Порохом проявился ли... Из всех оставшихся за столом интерес к разговору с Порохом проявлял лишь один Михаил. За упокой души доктора он выставил из неведомых запасов 3 бутылки водки, но сам выпил только 2 рюмок, а дальше начал беззастенчиво пропускать. «Ну и какие-нибудь образования долга или свободы в Припяти сейчас есть?» – спросил он у старого сталкера. «Паря, что им тут делать? Здесь бы давно все перемешалось, и тот, кто урвал тельняшки за идею, тот теперь стал первым барыгой. Хотя с той стороны, хоть с этой. Да нет уже никаких сторон, говорю. Есть территории, есть шкурные интересы. Не суйся на север, не будешь иметь проблем с монолитом. Не броди по городу один, и наемники тебя не тронут. Они не полоумные, чтобы подставляться за пару твоих рожков и неизвестный хабар, которого у тебя, может, даже и нет». «Тебя послушать, тут просто благодать», – хмыкнул Столяров. «Курортный город, да и только». «Ну, не совсем. Во-первых, мутанты. Им любые диспозиции по барабану. Прут куда хотят. Во-вторых, я ведь тебе идеальную картину писал, райскую. А рая на земле не бывает. Человеку всегда мало, всегда хочется большего. Вот и выходит, знаем, что можем друг другу не мешать, но все равно лезем. То мы к ним, то они к нам. И такое бывает. Месиво на одном пятачке затеется, что просто ужасаешься. Спросишь себя, а зачем? Чего мы не поделили? И нет ответа. Столяров проводил время с пользой. Выуживал все доступные сведения о городе и раскладе сил в нем. Горину не казалось, что разглагольствование Пороха содержали какую-то полезную информацию, но Михаил упорно продолжал доить болтливого сталкера. «Ладно», – Столяров хлопнул ладонью по столу, как будто бы поставил точку в разговоре. «Хорошо с тобой, Порох, но у меня своих дел не в проворот. Олег, пойдем прогуляемся. Вон и дождик как раз кончился». Михаил произнес это достаточно настойчиво, чтобы Гарин понял, пока Коршун со своими друзьями куда-то отлучился, самое время выйти в город без назойливых компаньонов. «Шариться вдвоем я бы вам не посоветовал», – заметил Порох. «Ну, благодарю за заботу. Тебе что-нибудь принести?» – пошутил Столяров. «Есть только пивка холодненького», – ответил, шутя, сталкер. На улице и вправду распогодилось. Как всегда, после дождя небо торопливо очистилось от туч. Вода на асфальте быстро высыхала, не столько испарялась, сколько уходя в большие и маленькие трещины, возникавшие на дорожном полотне за годы без ремонта. «Идем на север», – бросил Михаил Гарину, бодро спускаясь по расколотым ступеням. «Если я не путаю, то как раз туда нам ходить не советовали», – сказал Олег. «А я ни хрена не путаю», – добавил он, покачая головой. «Речной порт нам нужен. Дойдем до детского сада и обратно. А смысл? Он есть. Доверься мне». «Я уж пробовал это делать не раз», – сарказмом заявил Олег. «И до сих пор жив, ну не так ли?» Гарин лишь кашлянул и в который раз зарекся спорить с товарищем. Они миновали могилу-песочницу, рядом с которой успел появиться свежий труп собаки, и прошли еще 300 метров. Вокруг было пусто и тихо, лишь ветер лениво шуршал сухими листьями. Спустя некоторое время в этом безмолвии Гарину стали чудиться какие-то неуловимые звуки. Эхо детского хора, редкие удары колокола и голос диктора. Город словно воскрешал в памяти счастливые времена, когда он был полон жизни, но получались только серые призраки. У гастронома спутники застали тошнотворную картину. Стайка тушканов с хрустом и повизгиванием обгладывали чье-то тело. Тушканов было так много, что труп двигался, словно его сносило течение. Гарин предложил обойти это место стороной, но Михаил велел ему встать за углом и кинул тушканов гранату. Взрыв разметал на площади зверьков и их трапезу, однако спустя несколько минут набежали другие, еще больше, и пиршество продолжилось с новой силой. В этом мире была своя справедливость и свое равновесие. Бороться с ним было бессмысленно. Наконец, впереди показался детский сад. Возле корпуса стояла гипсовая скульптура, неопределенное, но безусловно доброе животное с отбитыми ушами. То ли белочка, то ли кошечка. Она искорежила зверюху, превратив ее в одну из своих обитателей. «Здесь внимательней», – предупредил Столяров и, пригнувшись, добежал до внешней лестницы. Там он присел спиной к стене, пристально огляделся и поманил Гарина. Олег промчался через открытое пространство и плюхнулся рядом. «Теперь слушаем», – сказал Михаил. Пару минут они просидели на арматурных прутьях, оставшихся от разбитой нижней ступеньки. Ничего угрожающего слышно не было, лишь вдалеке повизгивали тушканы, может, у гастронома, может, где-то уже в другом месте. «Двинули». Неожиданно бросил Столяров и сбежал на площадку на уровне 2-го этажа. «Ну, уснул ты там, что ли?» Гарин последовал за ним. «Смотри в оба, но не на меня, а на улицу». Михаил поставил ногу на подоконник, уцепился руками за водосток, потянулся и мгновение ока перемахнул наверх. «Давай!» – позвал он, протягивая руку. Олег с помощью Столярова залез на крышу. Вид отсюда был совсем другим. Гарину показалось, что он охватывает взглядом сразу полгорода, хотя детский сад со всех сторон окружали жилые пятиэтажки, и он мог видеть только один двор. Кроме того, если раньше думал, что здание имеет форму буквы «Ш», то теперь понял, что оно скорее напоминает шашечки, как на такси. «Не отсвечивай!» – Столяров жестом велел ему опуститься. «Слушаем и смотрим. Ты туда, я сюда». Гарин улегся на окаменевший битум лицом в противоположную сторону от спутника и нацелился на проход между домами. Панорама открывалась настолько же унылая, насколько и безопасная. Олег видел покореженный остов какой-то убогой легковушки, покосившийся забор с порванной металлической сеткой, сгнившее поваленное дерево на тротуаре. Больше ничего интересного не было. Дорогу не спеша перебегали тушканы, но попасть в них Гарин даже не надеялся. С другой стороны шла большая бурая собака, педантично обнюхивая все, что попадалось ей на пути. Неожиданно на крыше соседнего дома возникло движение, кто-то махал им рукой. «Миш, мы тут не одни», – негромко сообщил Гарин. Столяров подполз к нему и достал из рюкзака бинокль. «Где уж ты таким разжиться успел?» – спросил Олег. «Ну, где надо, там и успел». «Свои», – сказал он, присмотревшись. «Мы с ними за одним столом недавно сидели. Хотя, конечно, это еще не гарантия». «Он нас как-то разглядел?» «Ну да, через оптический прицел». Олег взял бинокль и навел его на противоположную крышу. «Это вишня», – объявил он. «Ты запомнил все клички?» – удивился Михаил. «Не бери в голову. Сколько нам тут лежать-то?» «Ну, пока не убедимся, что можно встать и не получить пулю. То есть вечность». «Ну, в принципе, да». Столяров что-то показал вишне левой рукой, тот в ответ снова помахал. «Он за нами присмотрит. Давай прогуляемся». «На пузе, дурень!» – рявкнул Михаил, заметив, что Гарин собрался подняться во весь рост. «Прогулки на пузе – мое любимое развлечение», – проскрежетал Олег, не рассчитывая, впрочем, на ответ. Они доползли до молодой рябины, выросшей на крыше, и пролежали там еще минут 5. Не найдя вокруг дома ничего подозрительного, Столяров дал Гарину сигнал, и они потащились в противоположную сторону. За прямоугольной трубой вытяжки возникли 4 электромотора. Мощные лебедки были установлены вокруг большого пролома в крыше, словно от взорвавшейся авиабомбы. Подобравшись к самому краю, Михаил и Олег заглянули вниз. Перекрытие между этажами также было пробито, дыра уходила ниже уровня земли. Два конуса света от фонариков проткнули пыльный воздух и уперлись в кафельный пол со следами, оставленными массивными полозьями. Очевидно, из подвала вытаскивали нечто настолько громоздкое, что оно не проходило ни в окна, ни в двери, или наоборот, затаскивали внутрь. «Вывезли, гады!» – отозвался Михаил на мысли Гарина. «Ты таким тоном говоришь, как будто тебя невесту украли». «Хуже, Олег, хуже!» – Столяров выключил фонарь, повернулся к товарищу и добавил еще раз. «Все гораздо хуже. Можно подумать, что раньше у нас все было хорошо». «Ну, именно так. Ну, теперь можно так считать». «Ну, охренительно!» – высказался Олег. «Ты бы хоть предупредил пораньше, а я даже порадоваться за себя не успел. Ну, хорошо-то у нас, оказывается, было!» «Тише!» – Столяров выставил палец и медленно повернул его в сторону. Пока они рассматривали пролом в крыше, на детскую площадку зашли 3 зомбированных. Зомби бесцельно помыкались по двору, встали в треугольник, будто собираясь распить бутылку. Внезапно начался дождик. Пока Столяров с Гарином доползли до края, крыша успела полностью намокнуть и покрыться мелкими лужицами. Дождь был теплым, но лежать, однако, стало еще неудобнее. Зомби с тоской посмотрели на небо и сели на курточки вокруг горки в форме слона. «Еще немного и домой», – сипло пробормотал один из них. «Вот только найти дорогу». В его голосе звучала такая тоска, словно это говорил старый арестант, который полвека провел на каторге и уже не верил, что есть какая-то другая жизнь, светлая и безмятежная. Не верил, но продолжал о ней грустить. Гарин уже много раз слышал подобные причитания, но раньше он как-то не задумывался над тем, что зомби в разных местах часто бубнили одно и то же, как будто и всех объединяло что-то, ну, свое. Неживое. «Есть немного и домой. Вот только найти дорогу», — снова донеслось с площадки. «Сделай с ними что-нибудь», — сказал Столяров, тыкая пальцем во двор. «А что я могу с ними сделать?» «Ну, попробуй почувствовать, о чем они там думают». «Они не думают, Миш. Ну, тогда что не помнят? Ну, сделай хоть что-нибудь». «Ой, ты по цирку соскучился, а, вишня? Зачем ему венец показывать? Вишня у нас за спиной. — напомнил Столяров. «Этих гавриков он не видит. Заверни венец в тряпку и так надень, как будто просто от дождя укрываешься». Олег вздохнул. «Каждый раз, когда я это делаю, — начался он, и Михаил перебил. «Давай, давай только без стонов, ладно, а?» Гарин надел венец и посмотрел на зомби. «Еще немного и домой, вот только найти дорогу», — раздалось у него в мозгу. Затем прозвучало что-то крайне неразборчивое. Потом снова. «Еще немного и домой». Можно было подумать, что кто-то транслирует по радио закольцованную запись. Собственно, так Олег и подумал. Ничего другого ему в голову не пришло. И вдруг в эту карусель вклинилось что-то живое, искреннее. Ни фразы, ни слова, и ни одна только эмоция, но настоящая. Дождь, тоска, смерть. Зомбированные подняли с корточки и побрели к одному из двух навесов, где шиферная крыша была целой и могла спасти их от дождя. Гарин снял венец и сунул его в рюкзак. «Что ты сделал? Ты их надоумил?» «Не надоумил, а заставил. Ну а чего им зря мокнуть, если мы их мочить все равно не будем?» Посредственно скаламбурил Олег. «Да ты гуманист, ядрена мать!» «А что, бескровище шоу не засчитывается?» – раздраженно спросил Гарин. «Нет, почему же?» «Очень интересно», – задумчиво произнес Михаил. «А я и не знал, что ими можно вот так вертеть». «Я тоже. А танцевать можешь их заставить?» Олег повернулся к собеседнику, чтобы проверить, не издевается ли он, и вдруг обнаружил, что Столяров лежит без сознания. Первая догадка касалась Вишни, для которого они всегда в это время были как на ладони. Однако, прежде чем Гарин успел шевельнуться, он почувствовал сокрушительный удар в затылок, хотя был уверен, что к нему никто не прикасается. Что-то похожее он испытал, когда они с Михаилом пересиживали выброс в трубе, и он впервые примерил венец. Но в этот раз удар был эмоциональным или информационным, а не физическим. Сейчас Олег получил почти то же самое, только это еще сопровождалось мощной воздушной волной или чем-то очень похожим. Гарин не успел додумать эту мысль. Ударная волна врезалась в него еще раз. Если бы он не лежал, то его определенно свалило бы с ног, но поскольку падать было уже некуда, он лишь сдвинулся на несколько сантиметров к краю крыши. Мир вокруг затуманился, раздвоился и заходил ходуном. На периферии зрения замельтешили черные мошки. Олег с отчаянием вдохнул, только бы не потерять сознание. Новый удар почти добил его. Воздух в легких стал горячим и тяжелым. Он застрял там, как будто бы раскаленный камень. Гарин покосился на Михаила. Тот медленно приходил в себя. Но как только Столяров поднял голову, его снова вырубило. Последовала пауза, и Олег попытался перевернуться на спину, чтобы понять, кто их атаковал. Хотя он уже догадывался, что ничего хорошего не увидит. Это мог быть только контроллер. Это он и был. Рядом стоял широкоплечий мужик с квадратной башкой, одетый в какую-то полуистлевшую рвань. О выражении его лица сказать было совершенно нечего, кроме одного. У него не было лица, а морда. Человеческая морда, не выражавшая никаких эмоций, даже агрессии. Кряжистый стукан стоял, как бетонная свая, и поочередно взмахивал огромными ручищами, вгоняя Олега все глубже и глубже в какой-то темный омут. Гарин слышал, что контроллеры управляют зомбированными. Может, так оно и было, но данный экземпляр не производил впечатления существа, способного кем-то управлять. Однако рука у него была, ох, какая тяжелая. Олег не понимал, откуда у него взялось столько сил, чтобы до сих пор не потерять сознание. Столяров после второй попытки подняться отключился окончательно и уже не подавал признаков жизни. Гарин пнул его ногой, стараясь побольнее попасть к блоку. А возможно, у двух человек могли быть какие-то шансы в схватке с контроллером, но одного их точно не оставалось. Бортик, который шел по всему периметру крыши, возле пролома был разрушен. Не исключено, что его срубили как раз те, кто вывозил отсюда неведомую махину. И Гарри начал подозревать, что контроллер не просто сотрясает воздух, а стремится скинуть их с крыши, а там уже подтянутся и зомби, которых он так заботливо вел от дождя. Чем больше сыпалось на Олега псиударов, тем отвлеченнее становились его мысли. Вопрос выживания его как будто бы и не волновал. Процентов на 50 он уже был мертв, так он сам оценивал свое состояние. Еще немного и домой, вот только найти дорогу. То ли зомби снова завели свою шарманку, то ли это сказал контроллер, то ли Гарин принял это за собственные мысли. Было совершенно непонятно. Но эти навязчивые фразы «Еще немного и домой, вот только найти дорогу» все крутилось и крутилось в голове у Олега, доканывая его изнутри. «Еще немного и...» Гарин последний раз посмотрел на противника. Ему было досадно, что не сумел он оказать контроллеру никакого сопротивления, ни физического, ни психологического. Мутант одолел его, как цыпленка. Олег бессильно опустил веки, уже не глазами, а, наверное, внутренним взором увидел, как взрывается грудь мутанта, как разлетается в стороны тряпье, которым он был замотан, а затем и воспаленная кожа, за которую летят кривые клыки разрубленных ребер и мочалка порванных легких и разомкнутые позвонки. Лишь потом до слуха донеслось тяжелый рокот РПК и звон скачущих по крыше гильз. Открывать глаза не хотелось. Так страшно было обмануться и обнаружить себя уже не на крыше, а в преисподней. Тем не менее, Гарин себя заставил и увидел в паре метров улыбающегося беса. «Ну, нормально вы погуляли?» – просил сталкер, взваливая пулемет на плечо. «Понравилось? Может, мы не вовремя?» «Вы самое зашибись», – простонал Олег. «Но лучше бы чуть пораньше». «О, он еще недоволен!» – возмутился Коршун, корпевший с аптечкой над Столяровым. «В следующий раз реально опоздаю. Вот покурим за углом, пока вас полностью не уделают, а потом уже подойдем. Нет, я серьезно. Мы о чем договаривались?» Михаил, вздрогнув, очнулся и тут же свесился через край. «Как это гнида сюда попало?» – спросил он, кривя губы и утираясь рукавом. «Контроллер-то? Видно, как и вы, как и мы». Не с неба же спустился. А это разве нормально для контроллеров по крышам лазить? Да вообще-то не очень, подумал, ответив Коршун. Мужики рассказывали, один зачем-то в Запорожец залез, поведал Яцк. Контроллер? В смысле, залез, а выбраться не может. Тело-то не очень гибкое. Он весело рассмеялся. Ты помолчал бы лучше, проговорил Коршун. Ну что, будете еще в город без нас выходить? «Пропало желание», – признался Столяров. «Там во дворе трое зомби еще ушиваются», – вспомнил он. «А, уже нет. Мы-то вот на них и пришли, а потом увидели, как вас тут раскатывают. Думали, не успеем». «А ты крепкий, Олег. Так с виду не скажешь. Ну, мало кто мог 10 минут все атаки выдержать. То есть вообще еще никто не мог». 10 минут?» – ужаснулся Гарин. «А тебе сколько показалось? Час?» «Ну, я думал, минуты две. Если бы знал, что 10, так и помер бы уже. Для этого и нужны друзья, чтобы всегда кто-то спину закрывал». «Мы ведь всего 30% запросили, а вы по-тихому, не предупредив, слиняли». Коршун сукоризный подсокал языком. «Какие-то несчастные 30% могли стоить вам жизни. Ну, нерентабельно, ребята. Вы человеческий ресурс не используете». «Да какие 30%?» – взвился Гарин. «30% от чего? Мы здесь не ради денег. Мы просто идем домой. Вот только бы найти Родорова. Фу ты, черт!» Коршун лишь сочувственно покивал. «Все нормально», – сказал Столяров. «Ногу в силе. Кто-нибудь в курсе, что через эту дырку вытащили, куда вот везли, и когда это было, и кто этим занимался?» «Ну да, и какого размера у них трусы?» – добавил Коршун. Бес не спеша обошел все 4 лебедки и для чего-то попинал их ногой. Подъемники мощные, но закреплены по временной схеме, да и крыша здесь так себе. Ну, в общем, могли вытащить до 7 тонн за раз. Но это потом еще и спустить надо было, если на машину грузили. «Да, точно», – спохватился Михаил. Бес продолжал осмотр крыши вокруг отверстия, повозил подошвы по мокрому битуму. «Вот здесь была стрела», – заключил он. «Но она, наверное, понадобилась для того, чтобы после перевозки снять груз с платформы и занести куда-то». «И какой вывод?» – спросил Столяров. Сталкер пожал плечами. «То, что ты ищешь, действительно увезли». Михаил помолчал пару секунд, глядя на него с каменным лицом. «Шерлок и Холмс в твоем роду были?» – наконец выговорил он. Но бес не понял вопроса, а пояснять Столяров не стал. Прополоскав рот из фляжки, он накинул автомат на плечо и махнул Гарину рукой. «Пошли отсюда». «А что увезли-то?» – не выдержал Янок. «Это, в принципе, не так важно», – отозвался Михаил. «Важно, куда увезли». «И куда? Вот это и нам нужно выяснить», – буркнул Столяров. «Нет, ну вишня, блин. Прикрыл называется. Чтоб я у козла самого так всю жизнь прикрывали». Он погрозил уголком соседнему дому, но вишни там уже не было. Глава 11. «Вывозили что-то, было дело важно», – произнес Порох. «Где-то месяц назад или чуть меньше носили наемники на микрорайон с детским садом». «Да крепко так, со всех сторон нас выжимали. Да мы не особо-то и сопротивлялись. Что там ловить в детском саду этом?» Порох оглядел сталкеров, как бы обращаясь к ним за поддержкой, и те нестойко загудели. Да, мол, верно, ловить там нечего. На Припять спустились сумерки, к тому же начался выброс, и все обитатели книжного магазина собрались в кубрике, благо окон в нем не было, и сверху защищал еще целый этаж. Кто-то спал, кто-то травил анекдоты. В дальнем углу сталкер в цветастой рубашке вяло тренькал на расстроенной гитаре. Ну, в общем-то, отдали мы им детский сад. Негромко продолжил Порох. Хотя обидно, конечно, было. Это ведь наша территория, по всем понятиям. Отдали, но посматривали. Сначала решили с двух точек наблюдать. Потом как-то не с руки стало. Люди-то все вольные. Что нам, вахты и график дежурств? Каждый себе начальник, сказал он с горькой усмешкой. В общем-то, смотрим, то не смотрим. Только наемникам наша расхлябанность не помогла, заулыбался сталкер. Как раз в то время была смена доктора, дорогого нашего товарища Саши Геббельса. Я не знаю, сколько в нем немецкой крови осталось. Может, и 5% всего, но, видать, их было достаточно, чтобы человек относился к этой службе серьезно. Если бы не он, я бы дальше не рассказывал, потому что сам ничего не знал бы. Это все при докторе случилось? Уточнил Столяров. «Почему вы сразу не сказали?» спросил он у Коршуна. «Их здесь тогда не было», махнул рукой Порох. «Нас еще не было», повторил Яцек. «Мы пришли из Янова позже. Коршун, Бес и я. Доктор к нам в компанию. Уже здесь влился». «А, вот на что». «Ну, дальше», поддержал Михаил Пороха. «Да история-то не очень длинная. Подогнали наемники грузовик, установили на крыше дома кран, долго корячились там что-то, снимали оттуда не то сейф, не то ящик здоровый. Контейнер», — подсказал Столяров. «Я и говорю, откуда в детском саду взяться сейфу?» «Логично. Но не сходится. Там крышу и потолки рубить ни один не работает. А если взрывать, то грохот должен быть по всему городу слышно. И в любом случае, после этого еще останется гора мусора, которого нет и в помине. Ну, дырки там были с начала времен. И в крыше, и в перекрытиях. Вот, правда, про подвал мы раньше не догадывались. Ну, там чего ценного не оказалось, мы потом обшарили. Ну, после того, как наемники ушли. Не было, потому что они все вывезли», — проговорил Столяров. «Ну, видимо, так», — согласился Порох. «Короче», — начал терять время Михаил, — «куда это отправили? То, что достали из подвала детского сада». «Ну, доктор сказал, повезли дворами куда-то на север». «И?» «Все», — пожал плечами Порох. «Повезли на север, и все. Не мог же доктор идти за тягачом. Он остался смотреть, что дальше будет». «А дальше ничего. К вечеру наемники ушли». «Вот так, взяли и ушли». «Угу. Еще до темна освободили весь микрорайон. Ночью там кровососы любят охотиться, и никак их оттуда не отвадишь». Столяров молча смотрел на Пороха, и тишина была ощутимо тяжелой. «А значит, дело было так», — после паузы произнес Михаил. «Наемники активно выжимают вас из второстепенного района. Отбив детский сад, они забирают из подвала какую-то огромную фиговину и тут же уходят, потому что во всем районе их ничего, кроме этой фиговины, не интересует. А вам даже не приходит в голову, что эта фиговина может быть достаточно ценной. Иначе какого черта столько лихих людей полезли за нее под пули? А вот они уехали с этой ценностью, а вы спокойно тут сидите и продолжаете собирать по помойкам свой копеечный хабар. Я ничего не упустил». «Теперь, когда ты нанизал все на одну ниточку», — промолвил Коршун, «мы, естественно, выглядим идиотами. Но учти, что рассказ о событиях — это совсем не то, что реальные события. У каждого свои дела, свои заботы, свои планы. Та фиговина весит немерено тонн. У наемников есть тягач, а у нас нет. Когда они отъезжали, доктор сидел в тычке один, а наемников была туча». «И нехрен нас тут учить», — поддакнул Порох. «Если ты такой умный, иди найди себя сам». Гарин все это время скромно сидел на своей койке и наблюдал за сталкерами. Порох, оказывается, он тоже помнил. Слегка сосредоточился и чудесным образом выудил из памяти несколько историй. Но в целом ничего интересного. Порох выделялся лишь тем, что прожил в зоне достаточно долго, на основании чего полагал себя гуру и почетным ветераном. В действительности он не любил идти первым. Вот и весь секрет. Впрочем, трусом его никто не считал, просто все знали. Если берешь поход Пороха, то рассчитывай только на себя. Помнил Олег и доктора. Это он тоже выяснил сейчас. Задним числом. Чудаковатый такой, но безобидный. Надежный, как овчарка. Если сталкеры кого-то и любили, то это был он, хороший парень Саша Геббельс. Хотя помнил, разумеется, не то слово, которым это нужно было назвать. Про сталкеров Гарин не помнил. Просто знал. Олег отдавал себе отчет, что помнить он может только те события, которые происходили с ним. Ну, а что, собственно, с ним происходило? Еще недавно он сидел в кабинете, переписывал логический блок для модуля распознавания экспертной системы. Что? Чтобы верблюда, даже шестигорбого, анализатор классифицировал именно как верблюда, а не как увечного барана или какую-нибудь гигантскую инфузорию. Беда в том, что артефакты, которые поступали в институт, сравнивать было не с чем. Их взвешивали, просвечивали, замеряли поля, а кроме того, облучали и распиливали, замораживали и сжигали. Но все это слабо приближало к ответу на вопрос о том, как они функционируют. Особенно венец. С ним вообще все было неясно. Абсолютно пассивный объект. Он даже не фанил, хотя прибыл из зоны. Часть исследователей решила, что этот монополимер, а другая часть настаивала, что это монокристалл. Неизвестно, о чем они там договорились, но спорить прекратили. Рентген показал, что венец неоднороден и имеет сложную структуру, однако разобрать его на части никто не решился, слишком велик был риск полного разрушения артефакта. Ведь второго венца в институте не было. С ними стали бы вы так возиться, если бы не сопроводительная информация. Данный артефакт обладает необычайными пси-свойствами. Слово «необычайный» можно было бы и не заметить, если бы его написал какая-нибудь восторженная лаборант. Но это был полковник ВДВ, командир части, стоявший на границе зоны. Говорили даже, что он написал это слово с ошибкой. Возможно, полковник впервые в жизни увидел что-то действительно необычайное. Все это Гарри не должен был знать, но тем не менее знал, просто потому, что обедал в том же буфете, где основная группа исследователей. Воистину, половина государственных тайн разглашается не под сывороткой правды, а за чашкой чая. К рассказу о том, что у него был контакт с артефактом, Гарин относился примерно так же, как нормальный человек относится к смерти. Просто старался не держать в голове, потому что задумывался об этом. Задумываться об этом было очень тяжело и страшно, и бесполезно. Единственная активация венца в институте была связана с ним, с обычным программистом. Что из этого следует? Ну, видимо, ничего хорошего. Странно, но Олегу действительно долгое время удавалось отгонять от себя эти мысли. И только здесь, в Припяти, они стали такими настойчивыми, что отмахнуться от них было уже невозможно. Как будто в городе сработал какой-то спусковой крючок. Чужие воспоминания начали упорядочиваться. И если раньше они приходили нежданно, как приступ головной боли, то теперь смахивали на картотеку. Гарин пользовался информацией, когда в ней возникала необходимость. Правда, он по-прежнему не имел ни малейшего представления о том, сколько в этой картотеке шкафов и ячеек, и что за сведения там еще хранятся. Рядом подсел Коршун. «Что-то твой компаньон меня раздражает», — сказал он таким тоном, будто продолжал давно начатый разговор. «Весь на понтах, весь в претензиях. А с какой стати? Кто он такой? Что он сам-то может? Венец у тебя, а он с тобой обращается как с мальчиком. Неправильно это?» Последняя фраза подразумевала не только вопрос, но и предложение согласиться. Гарин отстраненно посмотрел на сталкера. Доктор он помнил, а Коршуна нет, и он чувствовал, что это важно. Кстати, про Яцека с бесом Олег тоже ничего не знал. Здесь скрылся ключ. Ответ витал где-то близко. На расстоянии вытянутой руки нужно было только ухватить. «Правильно», — обронил Гарин. «В смысле?» — растерялся Коршун. «Правильно было то, что Олег не мог вспомнить ничего об этой троице, потому что они, как оказалось, появились в городе позже». «Позже чего? Чего конкретно?» «От того момента, когда и была создана неведомая картотека, доступ к которой он получил после первого контакта с Венцом. Или база данных, если называть вещи своими именами». Вот она истина. Олег хлопнул себя по коленям. Впрочем, эта база выглядела на удивление разрозненной и субъективной. Кто и по какому принципу отбирал для нее информацию? Чем ценен шифт или порох? Зачем нужно было сохранять сведения о том, что бандит Пух – левша? Это загадка посерьезнее прочих. «Алло!» – Коршун пощелкал пальцами. «Ты здесь или в космосе?» «Да здесь», – отозвался Гарин, выходя из ступора. «Ну так что с твоей Мишей?» «Я предлагаю укоротить схему, убрать лишнее звено. Половина твоя, половина наша. А твой бывший друг идет лесом». «Он не бывший», – спокойно сказал Олег. Коршун сразу все понял и перестал напирать. «Ладно», – произнес он слегка смущенно. «Мое дело предложить. И вообще этого разговора не было. Хорошо? Ну, надеюсь, ты ему ничего не передашь?» «Не передам, если прокатишь мутить воду». «Да что ты?» – осуетился Коршун. «Ну, мы пойдем тогда, пошвырнемся. Выброс-то уже закончился давно». Он встал и направился к выходу, но в дверях столкнулся с другим сталкером. «Мы нашли вишню», – объявил тот с порога. В кубрике повисла тишина. Если про кого-то говорили, мы его нашли, то не имело смысла спрашивать, как он себя чувствует. «Где?» «Возле пятиэтажки, далеко от детского сада. Такое впечатление, что вишня свалился с крыши незадолго до выброса. Иначе зверье успел бы потрепать». «Как он мог свалиться?» – удивился Столяров. «Он же не гулял по ней, лежал». «Ну, наверное, кто-то помог. Даже без «наверно». Сам бы он точно не упал». В комнате вновь воцарилось молчание, еще более тяжелое. Птеродактилей в зоне, слава богу, пока не водилось. А путь через 10 лестничных маршей и чердак представился слишком сложным для любого мутанта. «Может, наемники?» – предположил Коршун, который так и не успел выйти. «Ну, все может быть», – угрюмо отозвался Порох. Гарин с тоской посмотрел на плакат с Анджелиной Джоли, но отвлечься не удалось. Вишня. Свою кличку в зоне он получил быстро, просто и глупо. Разжился где-то банкой вишневого варенья и жрал его вечером, лежа на шконке, да так и уснул. Люди зашли в кубрик, увидели сталкера с перепачканными в варенье губами, как у ребенка. Вот и все. Заснул человек Серегой, а проснулся Вишней. Не успела нагретая коша на место остыть, как на кровать коллегу подсел сталкер Цапля. «Слышь, ты новенький, да?» Начал он без предисловий. У Гарина возник соблазн сказать что-нибудь вроде «Не болит ли у тебя правая ягодица после того забавного случая?» Однако он задержался, козыряя своим сумасшествием, было совершенно ни к чему. Да и забавного в прошлогоднем ранении цапли было мало. Поэтому Гарин спросил просто «Чё надо?» «Дружок твой про детский сад выспрашивал, да про ту штуковину толковал. А чё, правда ценная вещица?» «Ну, вещицей её не назовёшь, если на тягаче повезли», — заметил Олег. «Ну, ценная, да. Только я убей не знаю, что это такое». «Да ну!» Не поверил цапля. Мы же всюду вместе. Вот только в зоне. До этого пути у нас были разные. А после зоны уж тем более разойдемся, как море корабли. Вот тена, огорчился сталкер. Ну, если ты не в курсах, пойду к твоему корефану. Я уже здесь, сказал Стоероп, приближаясь к проходу. Чем обязан? Что наемники увезли из детского сада? Сразу переходим ко второму вопросу, холодно произнес Михаил. Какому второму? Что ты можешь предложить и сколько ты за это захочешь? О, пацанский базар, обрадовался цапля. Есть идея? Встретиться с наемниками на нейтральной территории. Перетереть. Может, чего и вырыться. Говори конкретнее. Да куда уж конкретнее-то? У тебя знакомые среди наемников есть? Или знакомые знакомых? Ну, пока нет, бодро ответил цапля. Но могу поинтересоваться, навести мосты. Видишь ли, Юра, произнес Гарин. Может, можно я буду тебя так называть? Можно. А откуда ты мое имя знаешь? Юра, пока ты наведешь свои мосты, а точнее тень на плетень, поскольку на иное ты не способен, мы, боюсь, успеем состариться и удобрить один из газонов этого гостеприимного города. Цапля вытаращился на Олега со скрежетом в мозгу, переваривая услышанное. Столяров одобрительно взглянул на товарища и вдруг заметил отиравшегося в соседнем проходе Яцка. «Идея неплохая», — моментально отреагировал тот. «Но цапля эту задачку не осилит». «Свободен», — сказал он цапле и тут же подозвал к себе беса. «Мы ведь с пельменем по-хорошему расстались». «Да он нам по гроб жизни должен», — заявил бес. «Найти бы его только». «Не проблема, я займусь». «Короче, есть у нас человечек», — обратился Яц к Столярову. «Вместе по Янову кружили. Думали, он так и останется с нами. Но в городе мы с ним разошлись. Мы с ним не враги, да и не друзья тоже. Но я думаю, поговорить он согласится, я уверен». «А вы не так бесполезны, как кажетесь», — заулыбался Михаил. И я припомню тебе это хамство, когда контроллер снова возьмет тебя за жабры. Ну так когда, может быть, с ним встретиться? Ну, с пельменем этим. Яцек с бесом коротко перекнулись и одновременно кивнули. Завтра. Глава 12. За ночь несколько раз принимался дождь, и к утру город выглядел в каком-то смысле помолодевшим. Даже слепые собаки на углу, напоминавшие облысевших сеттеров, казались свежими и бодрыми. Чтобы не тревожить медленно просыпающиеся улицы, Яцек и Михаил прикрутили к винтовкам глушители и постреляли псов, не подпустив их ближе, чем на квартал. Когда сталкеры достигли перекрестка, возле собак уже копошился десяток тушканов. Жизнь Припяти шла своим чередом. Часы показывали без 10:07. Настроение всех было такое, словно они собрались на рыбалку. Гарин подумал, что не удивился, если бы из-за поворота вдруг выкатил полупустой утренний автобус, но с очередного перекрестка открылись только новые безлюдные улицы и больше ничего. До места, где пельмен назначил встречу, оставалось уже немного. За гастрономом группа свернула влево, перебралась через забор с обвисшей колючей проволокой, прошла мимо электроподстанции. Коршун вел на запад, где терялись дымки, одинаковые панельные дома. Когда процессия поравнялась с одиноким железным гаражом, из-за него вдруг вышел сталкер Налим с пистолетом в руке. Вместе с ним за гаражом отирался порох. «Вы чё это в такую рань?» – спросил он подозрительно. «Да чисто ноги разминаем», – ответил я. «Соковы». «Цаплю искали», — мрачно произнес Порох. Он ночью вышел и как корова языком. «Нашли?» «Здесь метров 20 ближе к кустам», — Нали махнул пистолетом назад. «Зомби», — пояснил Порох. «Парочку цапля грохнул, а потом у него затвор заклинило. Предупреждал ведь 100 раз. Следи за оружием». «Нормально», — говорил. «Калаш, — говорит, — самое надежное оружие в мире. Одна осечка на миллион». «Да, уже не говорит», — возразил Налим. «Ага, вот и взял в итоге свой джекпот. Земля ему пухом, зла не хватает. А все-таки куда вы путь держите, мужики? Подмога не требуется?» «Что вы все на хвост упасть норовите», — посоветовал Коршун. «А сам-то?» — бросил ему Олег. «Так я при этом деле делаю?» Тот даже не обиделся. «Ну, бывайте тогда», — проговорил Порох, увлекая своего напарника в сторону гастронома. Коршун проводил их тяжелым взглядом и сказал, будто сплюнул. «Халявщики бестолковые». Еще минут через 5 наконец дошли. Наемник ожидал их у подъезда 9-этажного дома, тенечки под козырьком. Вряд ли пельмень был намного старше Гарина, но из-за комплекции он выглядел куда солиднее. Ростом он был под 2 метра, с крепким телом и таким же крепким лицом, с цепким взглядом охотника. Непонятно, как прилепилась к нему эта кличка, в которую Олег услышал что-то вяло-вареное. Разве что из-за кулинарных пристрастий наемника, хотя бог весть, где он нашел в зоне пельмени. Наемник кивнул сталкером медленно и степенно, как старец-отшельник. «Сибиряк», — отчего-то решил Олег. Одет был пельмень в потертый синий комбинезон. Из-за плеча у него выглядывала двухстволка, а на шее висела сумка с упакованным противогазом. Впрочем, сумка смотрелась скорее как оберег, чем как полезное снаряжение. «Я пришел только из уважения к людям, с которыми мы вместе немного пережили», — вместо приветствия заявил пельмень, кивая на Коршуна и двух его товарищей. «Ты же наемник! Тебе должно интересовать деньги, а не человеческие отношения», — ответил Столяров. «О чем ты хотел поговорить?» «О грузе из детсада. Его вывезли еще до тебя, но ты мог что-нибудь об этом слышать». Пельмень помолчал, пристально рассматривая Михаила. «Что там было?» — равнодушно осведомился он. «Собственность моего заказчика», — сказал Столяров. Наемник слегка удивился. «Что ж твой заказчик бросает имущество без присмотра? Где он сам-то?» «Ну, полагаю, где-нибудь в Монако. Проигрывает в рулетку очередной миллион». «Но если он такой нежадный, почему о каком-то хламе вдруг запарился?» «Потому что этот хлам намного дороже». От такого признания у Коршуна по щеке сбежала капелька пота. «Зайдем в подъезд?» – предложил Столяров. «Зачем? Там крысами воняет. Лучше здесь подышим». «Тогда передай своему стрелку, чтобы чехлил свою дудку. У меня нервы больные, мне в спину не стоит целиться». Михаил умел иногда так формулировать. Этого у него было не отнять. «Спокойствие. Снайпер тебя не добавит». «Лучшая гарантия доверия», — сказал это Столяров, продемонстрировал гранату и кольцо от граната по отдельности в разных руках. Но Гарин уже видел этот фокус и отлично помнил, что никакого фокуса тут нет. Яцек восхищенно покрутил головой, бестомно выдохнул и поправил на плече пулемет. Коршун замер, как истукан. Пельмень рассмеялся. «А тебя бы к нам с такими повадками. Ты приглашаешь?» «Нет, у нас своих отмороженных выше крыши». «Кстати, о крыше», — напомнил Михаил. Наемник поднял руки вверх и скрестил их над головой с таким благодушным видом, точно вызывал Снегурочку. На верхнем балконе соседнего дома кто-то шевельнулся и встал в полный рост. Если бы еще секунду назад Гарина показали на эту точку пальцем, он решил бы, что там навалена куча старого тряпья. Лишь сейчас он осознал, что от самого забора их держали на мушке. Как Столяров умудрился заметить стрелка, оставалось только догадываться. «Ну, теперь все в порядке?» – промолвил пельмень. Михаил вставил чеку и брал гранату в карман. «Что конкретно вывезли из детского сада?» – спросил наемник. «Мне ведь нужно знать, что искать, если, конечно, о цене договоримся». Коршун выразительно кашлянул. «Ну, ты сначала найди, а потом уже обсудим цену». Столяров пожевал губами, размышляя. «Это похоже на здоровенный железный ящик с окошками. Или даже на будку. Хотя тебе в ней было бы тесновато. Но...» Михаилу очень не хотелось говорить. «Сам по себе этот контейнер бесполезен. Это часть сборочной линии. Оборудование должны были установить в каком-то большом помещении вместе с другими агрегатами. А поскольку эта линия работает не от педального привода, там должны быть мощные генераторы. Ну, считай это особой приметой. Но больше ничего сказать не могу». «Эта линия сильно шумит при работе?» «Без понятия. Вода для этого оборудования требуется. Насосы, фильтр, канализация. Искать рядом?» «О, вижу основательный подход», — с одобрением отозвался Столяров. «Нет, я честно не знаю. Куда ж тебя послали, соколик?» — сочувственно сказал пельмень. «Это не знаю, то не знаю. Припять небольшой город, но найти здесь какую-то крапченку, ну, очень проблематично». Ну, коробчонка весит несколько тонн и стоит столько, что в приличном обществе такие суммы вслух не произносят. А к тому же ее вытаскивали ваши люди. У тебя неплохие шансы ее разыскать. Ну, звучит заманчиво. Ну, хорошо, сталкер, дай мне денек-другой. Где мы встретимся? Ну, я свяжусь с тобой через Кошина. И позабудьте о его комиссионных. Может, думаешь обо мне что угодно, но я считаю себя порядочным человеком. Ну, нет повода сомневаться. Столяров протянул ему руку. Пельмень коротко ее пожал и, не прощаясь с остальными, скорым шагом направился во двор. Коршун сиял так, словно спас из огня ребенка. Яцек и Бес держались скромнее, но ситуация вдохновляла и их. Гарин с сердцем почувствовал, что приближается финал экспедиции, а с ним и долгожданное возвращение домой. Он даже на мгновение представил себе, что уже сидит за компьютером, в своем мягком кресле и, с сожалением, вспоминает былые деньки. Его отрезвил тычок в спину. «Не расслабляться», — буркнул Столяров и пошел назад по станции. «Может, уйдем из зоны?» — мечтательно проговорил Яцек. «Закончим дело, получим свой процент и горим все синим пламенем». «Женюсь», — пообещал Бес куда-то в небо. Коршун на это не ответил, лишь тихо улыбнулся каким-то светлым мыслям. Настроение испортилось быстро и сразу у всех. За забором бродил контроллер. Его увидели, как только вышли из гаража. «Обойдем от греха», — предложил Яцек. «Пес его знает, сколько зомби при нем ошивается». «Ну, пока он нас не заметил, он не опасен», — сказал Столяров. «Насчет зомби мы посторожим, а контроллером займется Олег». Первый раз с момента Гарину показалось, что он ослышался. «Ну, Михаил настойчиво показал. Так надо». «Ты за кого меня держишь?» — возмутился Гарин. «Ну, не ори. Ты за кого меня держишь?» — полголоса повторил Олег, как будто действительно надеялся получить ответ. «Я что, факир на гастролях? Ты человек, который может справиться с этим уродом. Не сам, а при помощи венца, что еще более ценно. При помощи винтовки с ним справится любой. Зачем огород городить? Любой. В том-то и дело. Ну, а тебе самому разве не любопытно?» «Да, Миш, тебе надо было в ученые податься», – прошипел Гарин, расстегивая рюкзак. «Я подумаю об этом. Не теряй времени, а то еще кто-нибудь появится и весь эксперимент нам сорвет». Коршун наблюдал за этим спором с большим интересом. Внешне он сохранял нейтралитет. Но было ясно, что душой он на стороне Михаила. Олег мученически вздохнул и надел артефакт. Вдоль забора тянулась стена из разросшегося кустарника, защищавшая сталкеров от случайного взгляда контролера. Все присели на корточки, Бес снял с плеча пулемет и установил его вплотную к проволоке так, что оставалось лишь щелкнуть предохранителем. Мутант, как две капли, похож был на того, который чуть не угробил Олега на крыше детского сада. Разве что одет он был иначе. Выстертые джинсы и разодранный тельник, висевший внизу как макраме. В общем, с некоторой натяжки можно было сказать, что вдоль кустов бродит та же самая особь, только успевшая переодеться. От этой мысли Олег и оттолкнулся, впивая взглядом в контроллера и сгорая от желания отомстить за прошлое фиаско. У него перед глазами возникла визуализация псиполя мутанта, такой же венец на голове, но не гладкий, а ветвящийся, и не черный, а ярко-голубой, почти неоновый. Отростки на обруче были длинными, они расходились лучами в разные стороны, но в основном вперед, сплетаясь в подобие длинного козырька. Четких окончаний у ветвей не было, они постепенно истончались до едва различимых нитей, независимо от ветра колебались, ощупывая ментальное пространство вокруг в сторожевом режиме. Контроллер был спокоен, противника он не видел. Олег мысленно коснулся веера пси-рецепторов над тупым широким затылком. Мутант проворно обернулся и издал нечленораздельный звук, однако за спиной у него никого не было. Секунду он постоял в растерянности, затем развел руками, словно признал, что ему померещилось, и продолжил свое бессмысленное фланирование у забора. Гарин повторил, на этот раз сильнее. Он уже не притронулся к рецепторам, а дернул за них, снова побудив контроллера обернуться. Тот сделал пару уверенных шагов к ближайшему подъезду, но опять встал. Врага не было и там. Череда следующих пси-контактов заставила мутанта выписать по двору полный круг. Он уже не успевал возвращаться в состояние покоя. Олег непрерывно раздражал невидимые щупальца контроллера, переполняя его мозг противоречивой информацией. Мутанту было бы легче, если бы он мог отключить свое пси-поле и довериться зрению, которое продолжало настаивать на том, что противник отсутствует. Однако от своего венца монстр избавиться не мог. Для него это был такой же орган чувств, как и все остальные. Олег, по-прежнему скрываясь за кустами, терзал мутанта фантомными сигналами, пока не загонял его до изнеможения. Несколько раз, когда контроллер приблизился к забору, Его пси-рецепторы проходили сквозь кустарник, прямо над головой у Гарина. Олег пригибался и жестом приказывал сделать то же самое спутникам, которые переводили зачарованные взгляды то на охотника, то на жертву. Когда у контроллера не осталось сил, он в шаркающей походке дошел до дерева и привалился к нему плечом. «Не может быть!» – донеслась до Гарина пульсирующая эмоция. «Еще как может!» – мысленно ответил он. Мутант взвыл и свирепо двинулся на Олега, будто услышав человеческую речь. Ну, Гарину ничего не оставалось, как только нанести удар по его псиполю. Контроллер остановился, отростки его венца изогнулись и хлестнули пространство чуть левее от Олега. Теперь монстр точно знал, где скрывается противник. Гарин увидел новый замах, и это были уже не рецепторы, а боевые жало, мощные, как стальные тросы. Олег уже порядком устал, поэтому сразу понял, что попытка у него будет только одна. Сбешенный мутант собирался обрушить на обидчика всю свою мощь, а поскольку товарищи Олега находились в том же секторе, накрыть могло сразу всех. Самым страшным было то, что Гарин не успевал никого предупредить. Движение энергии от контроллера уже началось. Олег стиснул зубы до хруста и послал мутанта встречную волну. Это было как мощный выдох. Гарин отдал ему все свои силы. Сделать что-то больше он не смог. Контроллера отбросило назад к дереву. Он издал оглушительный вопль, в котором ярость смешалась с изумлением, и довольно легко поднявшись, снова пошел в атаку. «Стреляй!» – слабо прошептал Гарин, сидевшему рядом бесу. Тот не заставил себя ждать и одной длинной очередью выпотрошил мутанта, как карася. Только после этого Олег позволил себе упасть на спину, раскинуть руки в стороны, сбросить с головы артефакт и, наконец-то, отключиться. Глава 13. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Столяров. «Жрать хочу», – безучастно произнес Олег. «Сейчас принесу». Время Гарин не засекал, но ему показалось, что Михаил вернулся уже через секунду. «Ну, теперь хоть поешь?» «Давай, я же сказал». «Сказал и уснул». «Что, серьезно?» «Да, еще на 3 часа». Гарин с трудом проморгался и сел на кровати. «Тащили меня оттуда на руках?» – поинтересовался он. «Да ты не тяжелый. Что снилось?» «Анджелина Джоли». Ответил Олег, это была чистая правда. Героиня «Чужих грез» посещала его во сне всегда чаще. «Держи!» Столяров подвинул в проход табуретку и поставил на нее разогретую банку тушенки. Гарин набросился на еду с неприличным энтузиазмом и даже не заметил, как рядом оказался коршун. «Удивляюсь я на вас, мужики!» – высказался тот. «Зачем вам этот ящик искать? Какой к черту ящик? Вы со своим венцом королями зоны можете стать. Сталкеры вам долю будут отстегивать. Весь монолит будет перед вами на цирлах бегать. Что еще надо-то?» «Нет, заказчик у них, видите ли, коробка у них там какая-то». «Метишь министра обороны при дворе императора?» – с полным ртом проговорил Олег. «Кончайся об отколке!» – скривился Коршун. «Давно уже не смешно. Хватит подозревать меня в том, что я не делал». «Ну, некоторые вещи можно сделать только один раз», – многозначительно заметил Гарин. «Да идите вы оба, полоумные». Коршун рывком поднялся и вышел из кубрика. «Могу поспорить, через полчаса он вернется», – обронил ему вслед Михаил. «Ну, поспал, поел, теперь делись впечатлениями». «Как это было с контроллером? На что похоже?» «Ты мне лучше вот что скажи». Олег доскреб ножом остатки тушенки и переставил банку на тумбочку. «Как ты засек снайпера на встрече с пельменем? У тебя бинокль встроенный или локатор черепушки?» «Я не засек, я просто предположил». «В смысле? Ну, в прямом. Я бы на его месте точно поставил снайпера, по возможности 2. Может, их 2 и было». «Совершенно не исключено», – спокойно сказал Столяров. «А если бы никаких снайперов там не оказалось?» «Тогда я бы понял, что пельмень – пустышка». Олег задумчиво побарабанил по табуретке. «Ты, наверное, был хорошим опером», – заметил он. «Почему был?» – улыбнулся Столяров. «В отличие от тебя, я в зоне по собственной воле». Гарин снова помолчал, глядя на Анджелину Джоли. «Как ты считаешь, почему Коршун со своими корешами до сих пор не попытался отобрать у нас свинец?» – неожиданно спросил он. «А зачем он ему?» «Я уверен, Коршун в курсе, что активировать венец дано не каждому. И ему, скорее всего, не дано. Ни ему, ни бесу, ни Яцку. Иначе бы у нас давно были проблемы. Венец можно тупо продать. Тупо, но дорого. Они могли завладеть им уже несколько раз. Хотя бы тогда, в детском саду». «Могли. Но не завладели, и на этом основании ты им доверяешь», — утвердительно произнес Гарин. «Это не доверие, Олег, это здравый смысл. Кстати, ты не заметил, что все, кто встает между нами и Коршуном, довольно быстро погибают? Ты удивишься, но в зоне это случается. Нет, я не шучу. Доктор, потом Вишни, потом Цапля. Ну не слишком ли плотно ложатся шальные пули?» Столяров посерьезнел. «Я не понял, почему здесь доктор? Мы ведь застали его уже мертвым». «Он провел в городе больше времени, чем Коршун. Намного больше», — добавил Гарри. «Доктор мог знать об этой тройке то, чего нам знать не следует». «Вилами по воде пишешь», — ответил Михаил. «Сапли еще проще. Без него Коршун остался единственным связным между нами и наемниками. Цену уже никто не собьет. Ну а Вишня, он тут при чем?» «Вишня видел, как нас атаковал контроллер на крыше, а затем наше спасение при помощи новых друзей. В самый последний момент, прям как в сказке». «Ты хочешь сказать, что с контроллером в детском саду все было не совсем так, как мы думаем? А что там могло быть по-другому? Коршун специально ждал до последнего, чтобы явиться в образе доброй феи? Ну, как вариант», — кивнул Гарин. «Мне кажется, ты слишком глубоко копаешь. А ты включи интуицию. Она же тебе по штату положена, опер. Если я могу установить пси-связь с зомбированными, то почему этого не может кто-то другой? Пусть не Коршун, пусть кто-то еще. И не так, как я, лучше и мощнее. Не исключено, что кто-то способен охватить сразу весь город. Ну ты загнул. В любом случае, по всем эпизодам, которые ты перечислил, у Коршуна есть алиби. И не какие-то сомнительные свидетели, а мы сами. Он был у нас на глазах. Вот именно это меня и настораживает. Значит, он действует не один. И, возможно, эта тройка только прикрытие для чего-то большого». «Парень, твоя паранойя говорит о серьезном подходе», — сказал Столяров. «Мне это нравится. Главное, чтобы она не мешала делу. Ладно, дальше разберемся с этой темой до конца. Что, по твоему мнению, Коршуну от нас нужно, кроме денег?» «Ты меня не слушал», — сокрушенно проговорил Олег. «Коршуну не нужны деньги. Это просто игра, чтобы был повод все время крутиться рядом с нами. Вот наш венец? Давно ясно, что это не подделка, верно? Я не знаю местных цен, но уверен, что он стоит приличных денег. На встрече с пельменем мы были в меньшинстве. Они могли взять нас, как морковь на грядке. Рабочий венец – это синица в руках и очень жирная. В отличие от какого-то контейнера, который еще запаришься искать, и за который ты им не заплатишь ни копей». Гарин цинично улыбнулся. «Если бы Коршун был тем человеком, за кого он себя выдает, то мы бы с тобой остались лежать там, на стрелке с пельменем», – подытожил Олег. «Здесь что-то не то». «Ты относишься к нему пристрастно», — возразил Михаил. «Просто он тебе не нравится. Это нормально. Мне тоже не нравится Коршун. Но это еще не значит, что он работает на 12 разведок и пьет кровь младенцам». «Или?» — Столяров запнулся, в его взгляде вдруг блеснула догадка. «Может, ты что-то почувствовал через...» Он постучал себе пальцем по боку. «Через венец». «Да», — помедлив, ответил Гарин. «Но не то, что можно представить как доказательство. Это только ощущение. Так поделись ими. Сегодня утром я уловил его любопытство. Осмысленный и очень плотный сигнал. Тебе тоже было бы интересно, чем закончится мое состязание с контроллером. Но ты, извини, смотрел на нас, как ребенок смотрит представление в театре. Ты был простым зрителем. Коршун, он как будто уже где-то видел это шоу. В отличие от тебя, он не глазел, он оценивал. И интерес у него был совсем другой, более глубокий. Я бы даже рискнул назвать его профессиональным. Логично предположить, что Коршуну страшно хочется узнать, как активируется венец», – неуверенно произнес Столяров. «Нет. Он как будто сравнивал меня с кем-то другим. Понимаешь? Коршун сравнивал меня с другим пользователем венца. Может быть, даже не с одним, а с несколькими. Я не знаю, как объяснить точнее. Но это ощущение. Их нельзя выложить на стол, как вещдоки». «Да, мне это нужно обдумать», — сказал Михаил. «Давай, я еще полежу немножко. Что-то отяжелел я от этой тушенки». Гарин лег, но как только Столяров ушел, он приподнялся на локте и торопливо достал из тумбочки фотографии. Марина. Чужое незнакомое лицо, которое почему-то вызвало такую боль в душе. Олег снова прилег и попытался выудить из памяти хоть что-нибудь, касающееся Коршуна. Ничего там не было, оно и понятно. Гарин закрыл глаза и попробовал таким же образом прощупать беса, яцака, пельменя. Глухо. Вот Кубрик он помнил хорошо. На той шконке когда-то лежал Растаман Тяга, а вот на той долговязый Лон, которому, чтобы вытянуть ноги, приходилось просовывать пятки между металлическими прутьями спин. Но, впрочем, Тяга давно уже словил свой последний приход в объятиях контроллера, а Лонгу разнес голову из отбойника монолитовец. Но даже без головы он оставался выше среднего роста. Или уже не выше, а в соответствии со своей кличкой длиннее. На обеих кроватях символически свернуты матрасы. Но вскоре эти места заняли новый стол. Незаметно Олег снова уснул. Если бы не Михаил, он бы не просыпался и вовсе. Схватка с контроллером настолько его измотала, что казалось, каждый палец. Каждый волос на теле требует отдыха. Когда его разбудили в третий раз, Михаил был не один, а снова скошен. «Ой, я опять спал?» – сполошался Олег. «И сколько? Какой сегодня день?» «Да день все тот же», – со смехом отозвался Кошин. «Сейчас-то моргнул ненадолго, минут на 40, не больше. Я же обещал, что наш друг через полчаса вернется». Кошин не понял, о чем идет речь, но не стал уточнять. Вместо этого он сразу перешел к делу. «Есть информация от пельменя». «Надо же, какой он прыткий». Олег широко зевнул, окончательно просыпаясь. «Уже все нашел. А где он, кстати? Мы же вроде собирались с ним встретиться еще раз». Пельмень обещал не встретиться, а связаться. «Через меня», – добавил со значением Кошин. Он нашел в городе беса и все ему передал. Гарин непонимающе посмотрел на Столярова, затем вновь на Кошина. «Ну тогда говори, что ты мнешься?» «А я не вижу денег», — заявил Кошин. «А вчера ты их видел?» «Тоже нет». «Ну так что изменилось?» «Не лечи меня», — процедил Кошин. «Я свою часть договора выполнил. Теперь ваша очередь». «Миш, я чуть не врубаюсь в эту ситуацию», — пожаловался Олег. «Зачем ты его ко мне привел?» «У нашего друга есть новое предложение», — пояснил Столяров. «Ну да», — подхватил Кошин. «Поскольку денег у вас нет, ты их обязательно получишь», — возразил Михаил. «Поскольку денег у вас при себе нет», — твердо повторил Кошин, — «вы свой долг отработаете. А конкретнее отработает этот гаврик свинцом. Ты», — он ткнул пальцем в Столярова, — «отправляешься домой снимать пенки со своего миллионера, а ты», — Кошин повернулся к Гарину, — «на месяц поступаешь в мое распоряжение. Кормежку и посыльную охрану гарантирую. На работу предстоит много, скрывать не буду». «Твои условия невыполнимы», — ответил Олег, — «и ты это прекрасно понимаешь». «Ах, я понимаю», – взвился тот. «А что вы понимали, о чем вы думали, когда вписывались в блудняк с этим сраным контейнером? У вас же ни гроша в карманах нет. Вы реально верили, что несколько человек станут пахать на вас бесплатно? Ходить, искать, расспрашивать. И вот мы нашли, а хрен ли толку? Теперь вы поете, что испытываете временные финансовые затруднения. Или вас забыли предупредить, что в Припяти нет банкоматов?» «Остынь, остынь», – миролюбиво произнес Михаил. «Посмотри на это с другой точки зрения. Неужели мы такие отмороженные, что надеялись кинуть 4 человек? У нас небольшая накладка, признаю, но бабло скоро будет. На днях я жду курьера. Ты ведь знаешь, что путь в Припять не самый простой, не самый быстрый, но человек идет. А если твоего курьера по дороге загрызут мутанты?» — спросил Кошин уже совсем другим тоном. «Ну, туда с большой земли отправят второго. А если и второго? Ну, значит, пришлю третьего», — заверил Столяров. «Моему заказчику нужен результат, а не телеграмма о том, что меня тут расстреляли за долги». Сталкер оттаивал на глазах. «Ну, пора обсудить сумму», — сказал он. «Курьер несет 200 тысяч евро», — равнодушно проговорил Михаил. «Это ваши деньги. Дели их, как считаешь нужным. Моя доля ляжет на счет банки». Кошин сделал вид, что размышляет. «Согласен», — бросил он. «Но место, где стоит твой контейнер, ты узнаешь только после оплаты». «Ну, конечно. Но если его там не окажется, пеняй на себя». Оба, вполне довольны разговором, ударили по рукам. Гарин продолжал лежать на кровати, слабо понимая, зачем его присутствие было при этой подозрительной сделке. «Ну, еще один вопрос», — похватился Кошин. «Ну, чисто так, для общего развития». «Ну, валяй. Вот узнал ты, где находится ящик. Что дальше? Его и в десятером не поднимешь». «Ну, это тебя уже не касается. Набора грузчиков не будет. Ну, ты не увиливай». «А я не увиливаю. Я говорю открыто. Это не твое дело». «Да перестань», — нетерпеливо сказал Кошин. «Вот прям какой охренительный секрет». «Знаешь, охренительный», — подтвердил Столяров. «Ну, тебе действительно так интересно?» — спросил он, увидев, что Кошин не отступает. Тот искренне затряс головой. «Я должен вернуть его владельцу», — сообщил Михаил. «И тебе это представляется легким делом? Вытащить из зоны целый контейнер? Ну, вдвоем мы не осилим его», — согласился Столяров. «По маяку прилетит отряд очень серьезных мужчин, которые еще и не такие операции проворачивали. Трудно даже представить, во сколько это обойдется твоему бешеному миллионеру». «Проблем, не правда ли?» «Ой, лучше не вникай. Просто дождись своих денег и забудь об этом. А теперь извини. Моему товарищу нужно отдохнуть. Он никак не очухается после утреннего спарринга». Михаил мягко, но настойчиво выпроводил Кошина из прохода и сел напротив Гарина. «Вот мы и выяснили его настоящую цель», — сказал Столяров после длинной паузы. «Ой, я уж ничего не понимаю», — отмахнулся Олег. «По-моему, все наоборот. Это он выяснил, чего добиваешься ты». «Ну, как раз в этом его цель и заключалась». «Кончай, балаган, мне не до шуток». «Да никто не шутит». «Не знаю, поверил ли Кошин в деньги, который бы нам якобы несут. Ну, во всяком случае, он сделал вид, что верит. Но в действительности его интересовало не это, а только то, о чем он спросил в самом конце. Про то, что ты сделаешь с контейнером. Ясно?» «Ну, ему нужно было это выяснить. Я тут навел кое-какие справки, пока ты спал. Представляешь, об этом Кошине никто ничего толком не знает». О нем не знает даже. Гарин поднес пальцы к виску, но осекся. Извини, продолжай. Ты не ошибся? Он действительно не тот, за кого себя выдает. Так же, как и, впрочем, и мы. Ты заметил, кто из местных не ходит добывать артефакт? Столяров тихо рассмеялся. Мы с тобой, да нитка Коршуна. Ну, мы могли проколоться уже только на этом. Ну и хотя и пижонились. Он посерьезнел. Коршун сразу усек, что мы отличаемся от этой братьи. Поэтому и приклеился к нам. Ему даже VP-1 не нужен. Он хотел лишь одного – убедиться, те ли мы, кого он ждал. «Так, у тебя наволочка почище вроде», – сказал Михаил без всякого перехода. «У меня вот совсем черная, а твоя еще ничего. Да, сними и дай сюда. Зачем она тебе? Я пойду в госпиталь». «Ты заболел?» «Не, я в порядке. Но в госпитале база наемников. Вот поэтому я туда и собираюсь. Нужно предупредить пельмени». «Кого-кого? Пельмени?» «Пельмень будет четвертым. После доктора вишни и цапли». И ты был прав, Олег. Абсолютно прав. Глава 14. Гарин поймал Михаила за рукав уже у самой двери. «Я пойду с тобой». «Это исключено», — отрезал Столяров. «А если тебя там грохнут?» «Ну, вот это вероятно». «Ну и что мне тогда делать?» — Михаил остановился. «Спроси, чего полегче», — вздохнул он. «Советую примкнуть к какой-нибудь толковой группе. Потом, возможно, кого-то потянет домой, увяжешься за ними. Один ты из зоны все равно не выберешься. Отличные перспективы. Ну, знаешь ли, не хуже моей». «Хрен редьки не слаще, поэтому я иду с тобой». «Ты мне не нужен», – до обидного просто сказал Столяров. «А если ты по пути наткнешься на контроллера?» «На этот случай есть винтовка». «А если ты его не заметишь?» «Не будь ребенком, Олег, хватит уж твоих если». «А ты не корчи из себя героя». Один он идти собрался. Столяров легким движением избавился от захвата и вышел в торговый зал. Рядом с пустым стеллажом он резко развернулся и ткнул шедшего следом Гарину кулаком в живот. «Но только не ныть, понял? Не рассуждать, не плакать, не задавать глупых вопросов. Убери венец куда-нибудь, спрячь его за пазуху». Коршун мимо не проходил, обратился он к сталкерам за столом. «Не проходил», — ответил Порох. «Пролетал. Выскочил, как ошпаренный. Один? Этого я не заметил». «Вроде как один», — сказал Налим. «Какой он, оказывается, быстрый наш пернатый друг», — пробормотал Столяров, увлекая Олега к выходу. «А бес или Яцек?» — спросил он уже с порога. «Нет, нет, не видели», — нестойко ответили сталкеры. Михаил сбежал с крыльца и вышел на середину улицы. «Неизвестно, сколько у нас времени», — сказал он. «Если опоздаем, то лучше бы вообще не ходить». «Тогда не пойдем?» «Двинули, живо! И убери, говорю, венец из рюкзака. Там, куда мы идем, парни попроще». Они длинных комбинаций не выстраивают, хватает все, что видят. «Да, ну, Коша, ну, молодец! Резину тянуть не любит. Как ты думаешь, бес действительно встречался с пельменем?» «Ну, конечно, нет. Коша с самого начала знал, куда отвезли контейнер. А с пельменем нас свели для правдоподобия, потому что для обычного сталкера Коша знает непозволительно много. А если ты ошибаешься?» «Опять?» — крикнул Столяров. 100 метров не прошли, ты мне опять мозги въелся». «Ладно, ладно, я помолчу», — отозвался Гарин. «Только одну вещь скажу. Я понял, почему ты в зоне. Приказ начальства, большая зарплата в институте, все это фигня. Ты сам сюда с радостью влез, потому что дома ты один. Нет у тебя ни друзей, ни баб нормальных. Какой бы ты ни был боксер-самбист, ты все равно один. Потому что ты невыносимый человек. Все, вот теперь я молчу». Олег рубанул воздух рукой, словно расписался и перевернул страницу. Михаил на эту тираду никак не отреагировал. Возможно, он вообще ее не слышал. Его занимала проблема более насущная. Как не опоздать к пельменю и в то же время не стать кормом для мутантов? Преодолеть бегом расстояние от книжного до госпиталя было нереально даже без рюкзака за спиной и Гарина на шее. Кроме того, На дороге тут и там лежали поваленные деревья, закрывавшие обзор. За каждым из них могла поджидать парочка зомби или свора голодных собак. Столяров двигался короткими, но мощными перебежками от одного укрытия к другому. Бочки из-под солярки, куст, даже бетонное основание фонарей – все годилось, чтобы укрыться от возможного противника. При этом Михаил был вынужден каждый раз оборачиваться к Олегу и проверять, жив ли тот. Гарин старался не отставать, настолько, насколько это было в его силах. А силы начали его покидать уже через два квартала, как только миновали универмаг. Еще через несколько минут впереди за общежитием показалось какое-то длинное строение. Гарин, помнивший карту довольно смутно, решил, что это и есть больница. Радости не было предела, силы удвоились, и следующие 100 метров он преодолел как на крыльях. Однако здание оказалось обычным жилым домом, и Олегом овладело уныние. Автомат можно было и на базе оставить с тоской, подумал он, все равно не воевать же идем. Единственное, что его не мучило, это обувь. Трофейные ботинки «Дизель», которые бывшего владельца уж точно не понадобились, поскольку в ад принято ходить босиком. Вот если бы избавиться от автомата, естественно, Трошков к нему, а заодно и от гранат. «Ложись!» – рявкнул впереди Михаил. Гарин, уже привыкший к дисциплине, без вопросов распластался на земле. Спустя мгновение он услышал, как чье-то тело позади с глухим стуком принимает винтовочные пули. Где-то там же, чуть левее, послышался злобный собачий рык. «Лежать!» – повторил Столяров. Он всадил во второго мутанта остатки магазина, перезарядил оружие и лишь потом позволил себе перевести дыхание. За спиной Олега осталось лежать два снорка. «Пойдем, пойдем!» – поторопил Столяров. «Мы сейчас в самом неприятном месте. Вперед еще далеко, назад уже глупо. Давай, бегом, твою мать!» Уворачиваясь от пинка, Гарин рванул по улице так быстро, что обогнал Михаила. «Стой! Жди!» – замахал ему Столяров, догоняя. «Ты чё, белины объелся? Куда втопил? Вместе двигаемся!» Следующий квартал они преодолели быстро и без сложности. Вот только сил у Гарина оставалось уже немного. Вернее, как он считал сам, не оставалось совсем. Еще через 20 метров Олегу пришлось забыть об усталости. Наперерез им прямо на проезжую часть от магазина «Березка» вышел медлительный и мощный, как старый медведь-контроллер. «Вот», – возбужденно подумал Гарин, – «вот я и понадобился. Настал мой час». Он сунулся в рюкзак, но вспомнил, что брал венец под комбинезон и хлопнул себя по груди, убеждая, что артефакт действительно там. За это время Столяров поднял винтовку и 4 раза подряд выстрелил мутанту в лицо. Пули легли кучно, и 4-я прошла уже насквозь, с визгливыми рикошетами, потерявшись где-то в дворовых гаражах. Контроллер постоял пару секунд, как будто бы сомневаясь, не рановато ли ему подыхать, и, наконец, рухнул вперед, расплескав по сухому асфальту месиво перемолотой морды. «Уже близко», — сказал Михаил, доставая из кармана скомканную тряпку, в которой Гарин узнал свою наволочку. Столяров кое-как примотал полотно к стволу винтовки и взял ее за приклад, подняв высоко вверх. «Руки в гору», — скомандовал он. «Веришь в благородство наемников?» — просил Олег, выполняя приказ. «Человек всегда должен во что-то верить», — отозвался Столяров. «Пошли». Медленно. Первый корпус госпиталя встретил их гробовой тишиной. За окнами на разных этажах можно было заметить отчетливые движения, но в контакт наемники не вступали. «Ну, не пристрелили сразу, это плюс», — поделился Михаил. «Только руки не опускай, смотри». Они прошли вдоль всего здания, за которым открылся сквер, довольно большой и некогда уютный. Зеленая площадка была обнесена низкой бетонной оградой, ничего не закрывавшей и построена лишь для завершения архитектурной композиции. Когда-то здесь было так хорошо, что люди, вероятно, и болели-то без особой печали. В глубине сквера, отстранившись от улицы, стоял главный корпус, еще более длинный и высокий, чем первый. От широкого крыльца к парламентерам шли трое вооруженных мужчин в синих комбинезонах. «Психиатр сегодня не принимает», — сходу заявил один из них. «Чего надо?» «Переговорить с одним из ваших людей», — ответил Столяров, осторожно опуская винтовку стволом к земле. «Для него это важно». «Для кого? Для него?» — процедил другой наемник. «Для пельменя. Мы пришли к нему». «Он вас сюда звал?» «Нет. Но я повторяю, пельменю это важно». «Ишь ты! А кто решил, что для него важно, а что нет?» «Ой, послушайте, парни, мы отмахали половину города. И это город далеко не Рио-де-Жанейро, вы в курсе. Мы намеренно зашли на территорию, где под чужим часто шмаляют без предупреждения. Наверное, у нас есть веская причина, как вы думаете? Ну, позовите пельмена, неужели так трудно? Если он, конечно, еще не мертв». «Ты, дурт, не гони, мертв!» – передразнил первый наемник. «Кабан!» – крикнул он в сторону главного корпуса. «Иди сюда, сам разбирайся». Из-за чудом сохранившихся стеклянных дверей показался плотный краснолицый дядька в бронежилете на голое тело, с виду натуральный прапорщик в отставке. «Че галдите тут?» – раздраженно проговорил он. «Пришли уж, значит, пришли. Так, заберите у них все и ведите наверх». Пождут своего пельмена, раз им так чешется. «Разоружаемся, быстренько!» Распорядился наемник, страшно, довольный тем, что ему не пришлось принимать решение. «Так, рюкзачки, карманчики, все сюда, вот в кучу валите. Да не жмитесь, нам вашего барахла не надо, все вернем. Если, конечно, вам судьба отсюда выйти», уточнил он с гаденькой ухмылкой школьного стукача. Обыск был проведен довольно тщательно. Пронесли в госпиталь пистолет или нож вряд ли бы удалось, но завернутый в кожу венец под плотной тканью комбеза не прощупывался. Что же до Столярова, то у него отобрали все, включая бинокль, КПК и фонарик. Третий наемник, так и не раскрыв рта, взвалил на спину изъятое добро и зашагал к центральному входу, правее от пандуса для заезда скорых. Туда же повели Олега с Михаилом. Кроме дверей, в главном корпусе уцелело еще несколько больших стеклянных панелей. Это было, конечно, крайне странно, но впечатление производило хорошее. Гарин со Столяровым попали в большой прибранный холл, который из-за естественного освещения казался еще шире и чище. В углу стоял аптечный киоск. На прилавке высились пирамиды из тушенки разных видов. Насколько можно было судить, консервы тут выдавались бесплатно и без ограничений. В холле находилось около десятка человек. Двое играли в домино, еще трое в карты, но совершенно без агрессии, как порядочный пенсионер в санатории. Из холла в обе стороны расходился длинный коридор, такой же чистый и светлый, с распахнутыми дверями бывших административных кабинетов, а ныне комнат на 4 койки. Чем больше Гарин подмечал деталей, у него было достаточно времени, чтобы осмотреться, тем сильнее менялось его представление о жизни наемников. Образ пьяного быдла с пулеметом стремительно таял. В какой-то момент Олег даже испытал желание примкнуть к этой общине боевых соратников. Ну, правда, в следующую секунду он вспомнил, в чем заключается работа этих приятных людей, и его романтический порыв угас. Конвоир довел их до лестницы в конце коридора, и Олег с Михаилом без лишних указаний начали подниматься. На втором этаже был точно такой же коридор, только без отдыхающих. На площадке между третьим и четвертым стояла табуретка с машинкой для снаряжения пулеметной ленты. Бритый мужик богатырского вида, весом килограммов под 150, сидел на корточках и меланхолично крутил ручку. Рядом лежали три пустых цинка и огромный ворох разорванных картонных пачек. «Аркаша, ты не утомился еще?» – со смехом спросил наемник. «Я крепкий!» – прогудел Аркаша, засыпая патроны в лоток. На пятом этаже восхождение закончилось, площадка была последней. «Поворачиваем», — сказал конвоир вполне дружелюбно, как будто за 10 лестничных маршей успел проникнуться к гостям симпатии. «Капитан!» — позвал он кого-то. «Вылезай, работенка есть. Твоя любимая». Одна из дверей открылась, и в коридор выглядел худощавый мужчина с тонкими французскими усиками. Сощурившись, он налепил маленькие очки в оправе под золото и достал из-за пояса ПМ. «Принимай под охрану. Сами пришли. Посидят у тебя тут, пока пельмень из города не вернется. Ты сторож вам не нашел, что ли, кот помойный?» «Сам их стереги», — выдал капитан такой стремительной скороговоркой, что Гарин едва уловил смысл. Однако даже ему было видно, что капитан на самом деле доволен. Конвоир потратил пару минут на беззлобную перепалку. Ну, вероятно, такая была традиция. Потом все-таки сбыл сталкеров с рук и, насвистывая, побежал вниз по лестнице. Капитан оглядел Олега и Михаила, словно своих подчиненных, пойманных на каком-то мелком, но позорном воинском проступке. «Ну что, красавчики, заходим, устраиваемся». Он посторонился, пропуская пленников. «Так, в камере не курить, не оправляться, не шуметь», — перечислил он, помахивая пистолетом Макарова. «В общем, не мотайте мне, ребят, нервы. Когда меня злят, я начинаю непроизвольно стрелять. Вопросы, пожелания есть? Ну и слава богу». Он захлопнул дверь и дважды лязгнул засовами. То, что капитан представлял как камеру, была когда-то палата на два окна. Всю мебель отсюда вынесли, вместо нее валялось несколько пластиковых ящиков из-под пива. В углу над тазом из нержавейки висел дачный умывальник. Гарин проверил, полный. «Мне кажется, мы правильно сделали, что пришли», — поделился Олег. «Прием, учитывая обстоятельства, просто отличный. Уверен, что они нас еще и покормят, если пельмень задержится». «Ага», — мрачно отозвался Столяров. «Покормят они, а потом догонят и еще раз покормят». «Да нет, нет, все нормально. Но есть одна деталь. Пельмень ведь может и не вернуться. В зоне любой может не вернуться, но с сегодняшнего дня его шансы резко возросли. И если Кошин его уже достал, ну то наше будущее незавидно. Надо бы тебе все-таки в книжном оставаться». Михаил подошел к окну. «Ну а видок здесь неплохой», — сказал он. Гарин сел было на ящик, но тут же встал и оперся ладонями о соседний подоконник. Пятый этаж, не весь что, но все же с такой высоты Олег видел город впервые, и это было совсем другое ощущение. Слева внизу Темнела крыша полуразрушенного перехода между корпусами. Напротив главного здания, прямо через дорогу, стояли уступами 3 9-этажки. Правее и значительно дальше находилась большая площадь со статуей Прометея в центре. Еще дальше терялся в дымке типовой кинотеатр или что-то подобное. Из-за расстояния сказать наверняка было сложно. Заканчивалась панорама личным портом с высокой диспетчерской башней. Справа к нему примыкало что-то еще похожее на бывшее кафе с заколоченными витринами. «Как называется эта улица?» – спросил Гарин, глядя вниз. «Проспект Дружбы Народов. Хотя странно, что это еще кого-то интересует. Но заметь лучше дело. Неизвестно, окажемся ли мы еще когда-нибудь так близко к базе Монолита. Попробуй их послушать. Не ушами, конечно». «Людей?» – ужаснулся Гарин. «Людей, людей», – спокойно ответил Михаил. «Контроллер ведь воздействует не только на зомби, а на кого угодно. На людей, в первую очередь». «Ты что, сравниваешь меня с контроллером?» «Ой, как можно вас сравнивать? Ты у меня обаятельный». Олегу очень не хотелось это делать, но он помнил, чем всегда заканчивались такие споры. Поэтому молча достал из-за пазухи кожаный сверток, размотал его и надел венец. Для того, чтобы у него хоть что-то вышло, ему нужно было найти монолитовцев. Олег принялся ощупывать взглядом здание порта и окрестности. Стекла в госпитале были грязными, их не мыли с момента первой эвакуации. Мелкие детали сливались в сплошную пеструю сыпь. Наконец Гарину удалось различить проволочный забор, отрезавший порт от города. Ограждение шло вдоль улицы, сколько хватало глаз. Еще через минуту напряженного наблюдения Олег заметил патруль двоих монолитовцев в экзоскелетах. Навстречу им по другую сторону ограды двигались двое наемников. Обе пары шли близко к забору, и когда они поравнялись, между ними оставалось чуть больше метра. Гарин ожидал конфликта, но часовые разошлись без каких-либо проблем. Это было похоже на условную границу между дружественными странами с безвизовым режимом. Заграждение монолитовцы ставили явно не от наемников. «Да, у них интересные отношения», – проговорил Олег. «Почти союзнические». Гарин отвлекся буквально на секунду, но успел потерять часовых из виду. Ему пришлось всматриваться сквозь грязное стекло снова, пока он не нашел группу из 4 человек, стоявших у V-образной колонны. «Уверенность, спокойствие, отвага». «Зачем ты мне лозунги диктуешь?» – спросил Столяров. «Да чем-нибудь конкретнее. Чужое псиполе чувствуешь?» «Нет, как кажется, нет». «Тогда откуда вся эта байда про отвагу и уверенность?» «Им комфортно в этом состоянии. Настолько, что они готовы за нее умереть. Не за идею, не за деньги, а за свой локальный рай». «Олег, мне нужны факты, факты». Гарин снял венец и покачал головой. «Ты слишком много от меня требуешь. Это уже за пределами возможностей. Не моих, венца». «Смотри, смотри», – выпалил Столяров. «Туда, вниз, на дорогу». Из первого корпуса вышел человек с белой тряпкой на длинном сучке. Одет он был, как обычный сталкер, в зарю. Вот только к переговорам подготовился лучше. Удосужился подобрать по пути древко для флага. «Ты видишь, кто это?» – просил Михаил. «Нет, отсюда не разобраться». «Это же бес!» Столяров отошел от окна и, сложив губы трубочкой, медленно выдохнул. «Положение на шалешка становится все хуже. И это еще с пельменем не прояснилось. Пожалуй, мне не стоило сюда соваться, тебе и подавно». Он замер и вдруг выразительно посмотрел на венец в руках Гарина. «Или все-таки стоило? Что ты хочешь, я не понимаю». «Сделай его, Олег, иначе нам отсюда не выйти». Бес дошел до середины сквера, остановился возле клумбы, расслабленно помахая белым флагом. Резких движений он не делал, но напряжения в его позе не было. Складывалось впечатление, что бес бывал здесь и раньше. С крыльца к нему спустились двое наемников. Также не спеша подошли, встали с двух сторон, и один из них дружески похлопал беса по плечу. «Его слово против нашего слова», – проскрежетал Столяров, – «перевесит без базара. Давай, не тормози». «Ну что я могу?» – взмолился Гарин. «Ну, внушу ему что-нибудь, ну не знаю, ну что-нибудь!» Лишь бы он начал стрелять первым. «Сейчас они зайдут внутрь, и все!» Олег торопливо вернул венец на голову, но идей не было. Он даже не представлял, с какого бока к этому подступиться. Бес и двое наемников немного о чем-то потрепались и направились к ступеням, из которых Гарин видел только одну. Остальные скрывал бетонный козырек над входом. Еще шагов 5 или даже 4, хотя уже все 3, Олег сжал кулаки и, не сводя глаз с макушки сталкера, бессознательно выдал: «Опасно! Либо ты, либо тебя! Думать некогда! Огонь!» Огня не последовало. Бес взмахнул свободной рукой так, что траектория кисти прошла через горло наемника. Тот схватился за кадык и упал. Завершая движение, сталкер ударил второго локтем в лицо, легко завладел его автоматом и добавил прикладом по затылку. В следующую секунду бес исчез под навесом. Оттуда нанесся одиночный выстрел, потом чьи-то крики и снова стрельба. Затем наступила тишина. У входа остались лежать два наемника и сломанный белый флаг. «Сделали, что могли, дальше посмотрим», — сказал Столяров. «Прячь венец быстро». Едва Олег успел сунуть артефакт за пазуху, как дверь распахнулась, и в комнату улетел капитан. «Это ваш был?» — рявкнул он. «Кто?» — глупо улыбнулся Столяров. «Не парь мозги, это ваш сталкер?» «Не, нас двое», — сказал Михаил. «За остальных я не отвечаю». В коридоре послушался топот и ругань. За спиной капитана внезапно возникла давка. «Валить на месте!» — крикнул кто-то. «Казним во дворе. Зовите кабана!» — потребовал третий наемник. Краснолицего командира долго ждать не пришлось. Растолкав затвор у двери, он степенно вошел в палату и сел на ящике напротив Столярова. «Ну, я надеюсь, ты приготовил нам какую-нибудь историю?» — елейно произнес он. «Я хочу все послушать. С детства люблю всякие байки. Сначала бы хотелось узнать, того урода установили?» «Урода? Разве это...» «Урод не твой кореш из книжной лавки. Если не ошибаюсь, его зовут Бес. Общается с Яцком и Коршуном. Известны тебе такие персоны?» «Ну, про Коршуна слыхал. Ну и что? Эти трое собираются убить вашего пельменя. Теперь уже двое. Кстати, вести от него еще не было». «Это единственное, что тебя волнует?» — не поверил кабан. «Дело любопытное. Любопытнее, чем я думал. Значит, Бес шел валить пельмени. А вы его опередили, чтобы героически спасти нашего друга». «Ну, не совсем так», — возразил Столяров. «Мы не знали, что это будет обязательно Бес и обязательно сегодня. Остальное чистая правда». «Ой, складно, ой, как складно», — похвалил кабан, раскачиваясь на ящике. «Ну, из какого это перепугу вы за пельмень-то вписались? Он вам брат, сват. Да вообще-то мы ему деньги должны. А с деньгами у нас пролет вышел. Вот и решили отработать по-пацански, чтобы отношения не портить». «По-пацански? Да тебя контры за версту прет, родимый!» Столяров засмеялся. «Я простая ищейка на службе у бизнеса». Кабан прекратил качаться и в раздумьях прошелся от стены к стенке. «Ну, покарать всегда мы успеем», — обратился он к наемникам. «А дождемся-ка мы лучше нашего счастливчика. Послушаем, что он нам скажет». Ну, ждать пришлось недолго. В коридоре снова возбужденно зашумели, и на пороге возник пельмень. «Мне уж вкратце обрисовали», — сообщил он кабану. «А что ты имеешь добавить?» — спросил тот. «Дай мне еще 5 минут, я все выясню». «Чудные дела», — проронил кабан. «Ну, хорошо, поворкуйте тут немного. Потом капитану доложишь». «Пока всем отбой», — объявил он, выходя из палаты. «Подозрительная заваруха», — начал разговор пельмень, когда двери закрылись. «Товарищи, мы с Бесом не были, но чтобы мочить друг друга...» «Ты встречался с ним сегодня?» – спросил Столяров. «Я? С Бесом?» – наемник искренне удивился. «Коршун недавно поведал, что ты сам нашел Беса и объяснил ему, куда перевести груз, который я ищу». «Странно. Мы ведь договаривались с тобой, не так ли? Я просил, чтобы ты не оставил Коршуна без копейки, поскольку он потрудился нас познакомить. Почему я должен бесплатно передавать Бесу то, что собирался рассказать тебе за деньги?» «Ну, в общем, все сходится. Итак, у Коршуна своя игра, и ты в ней лишний. Либо они сами узнали то, что нас интересует, и теперь ты для них конкурент. Либо собираются тупо кинуть нас на бабки, указав пальцем в небо. Тут, опять же, ты им не нужен, потому что можешь вывести их на чистую воду». «Все это как-то нескладно выглядит», — проговорил пельмень. «Зачем тогда они нас с тобой сводили? Я должен был поверить, что они серьезные люди со связями. И я, дурак, поверил», — признался Столяров. «Ну, если бы не случай с Бесом, который только что произошел на глазах у моих друзей, я застрелил бы тебя собственноручно. И тебя тоже», — спохватившись, кивнул наемник Олегу. «Ну, ты будешь смеяться», — сказал Столяров, присаживаясь на подоконник. «Но вопрос еще не закрыт. Выгляни на улицу». Пельмень приблизился к окошку и посмотрел вниз. Потом достал бинокль, посмотрел снова и, задыхаясь от возмущения, сказал: «Ха-ха, это действительно смешно». К больничному скверу шел, размахивая белым флагом, Яцк. «Прибыл второй участник сборной по биатлону», — прокомментировал Михаил. «Откуда он мог узнать, что Бес уже мертв?» «В том-то и дело, что еще не знает. Иначе он вел бы себя осторожнее». «Ну, просто не представляю, как меня реагирует на это хамство», — посетовал пельмень. «Убей его», — буднично произнес Столяров. «Я бы и сам это сделал, но у нас все отобрали. Вообще-то мне хотелось бы с ним побеседовать, уточнить кое-что». «Ну, Бес уже беседовал с 2 или 3 твоими друзьями, но вряд ли им понравилось». «Нет, сразу мочить тоже неправильно. Как говорили древние греки, бей, но выслушай». «Ну, у древних греков не было СВД, иначе они бы знали, что не каждая беседа идет на пользу». «Да». Пельмень решительно вышел из палаты, в соседнем помещении раздался треск обрываемого на раме бинта и щелчок затвора. В следующее мгновение Яцек споткнулся на ровном месте и, не доходя пары метров до крыльца, упал в высокую траву. «Те, кто вас обыскивал, сказали, что денег у вас при себе нет», — проговорил пельмень, возвращаясь в комнату с винтовкой в руках. Это очень плохо. Но информацию, которую я нарыл, все равно ничего не стоит. Ни гроша. Он приставил оружие к стене и сунул руки в карман. Так что неизвестно, кто кому в итоге должен. Не извиняйся, поддержал Столяру. Выкладывай. Пельмень протянул ему свой бинокль. Внизу на 2 часа. Михаил прижался к стеклу, высматривая что-то на улицу. Не понял, проронил он. К речному порту примыкает кафе «Припять». Там и находится то, что ты ищешь. Был заказ доставить контейнер к забору. Вот. К тому месту, где нет одной секции, видишь? Дальше нас как бы не касается, но ящик слишком большой, чтобы его можно было передвинуть скрытно. Парни видели, как его затащили в кафе. Точно? Совершенно точно. И это территория монолитовцев. Сочувствую тебе, сталкер. Рано мечту хоронить, настырно произнес Столяров, глядя в бинокль. Нет, туда не прорваться. Я общался с людьми из монолита. Там все очень серьезно, поверь мне. Они даже свою жизнь в грош не ставят. Как они его туда занесли? Ну, стены сейчас фанерой заколочены, а раньше ее не было. Сплошное стекло от пола до потолка. Ну, в смысле стекло, это по проекту. Ну, а так сам знаешь, одни ребра остались. Они вырезали несколько штук, вот и все. Затащили, потом все забили фанерой. Михаил понаблюдал еще немного и отдал бинокль пельменю. Спасибо за помощь, сведения интересные. Тебе туда никак не попасть, даже мертвым. Ну это мы еще поглядим. Ну ты сумасшедший, только и сказал наемник. Нам самим реально отсюда выйти. Или нужно провожатых у кабана просить. Да выйдите, никто вас не тронет. Капитан, крикнул пельмень через стенку. Верни сталкерам вещички. Вопрос исчерпан, претензий к ним не имею. Капитан уже без очков и пистолета открыл дверь и выпустил всех в коридор. Жалоб на условия содержания нет? Спросил он. Кича у вас образцовая. Столяров показал большой палец. Буду рекомендовать друзьям. На первом этаже их встретил кабан и лично довел до конца сквера. Пороху привет от меня передавайте, сказал он. Хотя ваш порох и старый козел. И это тоже желательно передать. Но все-таки молодость не забывается. Гарин перепрыгнул через ограду и обернулся. В следующий раз, если нам снова случится встретиться, ну мало ли что. В общем, прежде чем стрелять, сначала послушайте, что мы скажем. Какие бы слухи про нас не распускали, мы так и делаем, сталкер. Мы так и делаем.